Славянское радио. Добро пожаловать! Всем здравия! С вами Народное Славянское радио. Сегодня у нас 1 октября 2015 года. А по одному из древних летоисчислений, 10-й день месяца Божественного начала, 7524 лета. Тема эфира – пиявки и славянский самомассаж живота. Секреты здоровья. Главный соведущий – Арират Захар Белинский. Здравия тебе. Здравия вам. Вот, и ты знаешь, тема довольно-таки такая интересная, но довольно-таки и такая своеобразная, скользкая, как и сами пиявки, как многим может показаться. Потому что с детства у, не побоюсь сказать, большинства моих сородичей представление о пиявках – это, знаешь, такая вот песенка Дуримара и кого-то там еще про пиявки. И то, что, может быть, звучит несколько противно, а когда их видят в природе, то, наверное, многие пытаются их там чем-то ударить, отпихнуть от себя или с визгом выскочить из воды. И вот тут мы как раз затрагиваем такую тему, что, оказывается, эти пиявки не просто так существа, которые неприятны, от которых надо уйти или грохнуть их, а это те существа, которые еще и полезны, оказывается, и надо их на себя ставить, да еще и не просто ставить, а ставить в определенные точки, в определенные дни, там, в определенные, может быть, случаи, когда ты болеешь чем-то и так далее и тому подобное. То есть ты заявил тему такую, которая, может быть, должна поломать некие стереотипы, которые у человека современного существуют. Вот давай, наверное, как-то вот к этому наших радиослушателей подведем и начнем с того, откуда появились эти стереотипы и как вообще с ними быть, почему надо от них избавляться. Что такое за пиявки вообще? Что это такое? Добрый день, уважаемые слушатели. Я хотел бы начать свой рассказ с того, что объяснить, что такое пиявка вообще. Пиявка представляет из себя почечного червя. Подобных почечных червей в природе порядка 650 видов. Но, тем не менее, лишь небольшая часть из них используется в медицинских целях. Причем в медицинских целях используются всегда не те пиявки, которые выловлены где-то в природе, в водоемах, а выращенные в специализированных учреждениях. И только такими пиявками можно лечиться, и только о таких пиявках я говорю. То есть, где обычно мы берем пиявки для лечения? Пиявки для лечения мы приобретаем в специализированных фермах. Есть такие пиявочные фермы. Они продают свою продукцию не только для специализированных клиник и врачей, но и, в принципе, обычным гражданам. Поэтому никоим образом, я вас сразу с самого начала предупреждаю, не используйте тех пиявок, которые вы можете наблюдать где-то в природе, а используем только специализированные, приобретенные в специализированных учреждениях. Далее, хотел сказать о методе геродотерапии как таковом. Называется он общепотребительно геродотерапия. Геруда – это с латинского пиявка. Терапос – лечение, то есть лечение при помощи пиявок. Современная медицина, несмотря на множество выдающихся работ относительно по геродотерапии, и таких ученых, как Захарева, Захарин, один из основоположников российской геродотерапии, и такой профессора Заславская, это величайшая советская ученая, которая занималась изучением геродотерапии, тем не менее относят геродотерапию к таким, образно говоря, несерьезным методам лечения, относят ее к области комплементарной медицины. Это происходит из-за того, что процесс излечение, процесс оздоровления человека посредством медицинских пиявок не до конца научно ясен. И я расскажу дальше более подробно об этом. А сейчас остановлюсь кратко на том, что современная медицина не видит прямой связи между постановкой пиявок и излечением человека. И в связи с этим они как бы относят этот метод достаточно таким несерьезным, относительно бездоказательным методом. И фактически в последнее время его всячески третируют, исключили его из области официальной медицины, перевели в область народной и комплементарной. И в связи с этим современная медицинская индустрия культивирует такой образ, такой подход к пиявкам, такой подход к лечению при помощи пиявок, как к несерьезному. И этому способствует также и внешний вид пиявок, который смотря на них впервые, может показаться, что они достаточно такие мерзкие существа. Но при этом хочу вас заверить, все, практически все до одного пациенты, которые лечатся при помощи пиявок, через какое-то количество сеансов начинают пиявок любить, начинают к ним относиться совсем иначе, нежели до сеанса. Здесь играют факторы какие? То, что человек, во-первых, смывается стереотипы, навязанные обществом, что пиявка – это такой мерзкий червячок, который мало того еще там у нас кровь заберет и тем самым нам навредит. И как бы внешне человек больше контактирует с пиявкой и обращает внимание на то, что на самом деле даже внешне она вовсе не мерзкая, она имеет свою определенную раскраску, она достаточно красивая, она грациозная при своих движениях. И когда человек понимает, что это существо приносит ему пользу, при этом оно на самом деле достаточно грациозно и красиво, мнение человека о пиявке меняется. А когда человек при этом видит еще тот положительный оздоровительный результат, который приносит ему постановки пиявок, которого он не мог достичь при иных методах медицины, зачастую это методы и официальной медицины, то здесь, конечно, его отношение в корне меняется. Более того, многие мои пациенты, они держат пиявок, поставленных им у себя дома, а содержат их в определенных стеклянных емкостях там, по объему, в зависимости от количества пиявок, и наблюдают за ними. Некоторые содержат аквариумы с пиявками, они очень красиво двигаются, перемещаются, плавают в воде, совершают различные, там, можно сказать, там, водяные вот эти подводные кульбиты. Люди оформляют такие красивые аквариумы с зеленью, с камешками, и там, эти пиявки живут. Это обусловлено тем, то, что пациенты держат все пиявки, что, возможно, повторная постановка этих же пиявок тому же самому человеку через промежуток там, от, допустим, там, 2 до 6 месяцев, в зависимости от того, как быстро пиявка проголодается, и, иными словами, как быстро у нее снизится уровень серотонина, который у пиявки ответственен за чувство голода. Пиявка, в отличие от человека, она никогда не будет есть впрок. Как только и чувство насыщения тоже, в отличие от человека, он у пиявки наступает моментально. Человека через 20 минут, у пиявки сразу. И поэтому очень часто такой задаваем вопрос пациентам, что там пиявка, наверное, не голодная. То есть подразумевает, что вы, наверное, ее кому-то ставили раньше, теперь она не хочет меня кусать. А не имеет под собой на самом деле никакого основания. Пиявка никогда повторно кушать не будет. Любая пиявка, которая вас укусила, села, она является голодной. Соответственно, до этого никому она не станет. И сразу вот в самом начале передачи хочу сказать, что этот вопрос на самом деле очень-очень несущественный и ненужный. Что касается самих пиявок, то сразу хочу сказать о том, что дополнить, вернее, то, что сказал ранее, что медицинские пиявки нужно покупать только в специализированных учреждениях. И почему? Потому что медицинские пиявки, а пиявки, которые находятся в дикой природе, порядка 40% из них заражены паразитами. Причем пиявки в этом случае являются промежуточными хозяинами. Там порядка 6 видов паразитов, которые пиявки могут передать человеку. Я говорю это для того, чтобы люди, которые собираются приобретать пиявки непонятно где, или выращивать, ловить их в природе, выращивать их самостоятельно, предостеречь об этом, потому что, возможно, через посредством такой дикой пиявки заражение какими-то паразитами. А процесс выращивания пиявки в специализированной клинике, он достаточно строгий. Там, их единожды выращивают, то есть они рождаются из определенной такой капсулы, их вылазят оттуда, и затем их единожды кормят стерильной кровью там, через там, стерильную кишку. Вот если натуральная колбаса, она заворачивается в кишку животного, точно так же и там берут такую кишку, наполняют ее стерильной кровью животного, пиявки присасываются, прокусывают эту кишку, маленькие еще, молодые пиявки. Единожды насасываются этой кровью, затем их помещают в отстой. Это где-то от 2 до 4 месяцев они отстаиваются, и после этого продают население. То есть, когда первый раз укушенная кровь стерильная усваивается организм, после этого эти пиявки продаются населению. И такие пиявки являются безвредными и стерильными. Помимо этого, несущие огромную медицинскую пользу, оздоровительную пользу для нашего организма. Что же сказать дальше, то многие ученые, которые занимались изучением, применением пиявок для оздоровления человека, говорят о том, что эффект тех питательных, тех полезных биологически активных веществ, содержащихся в секрете слюнных желез медицинской пиявки, не имеет себе равных и не имеет аналогов в современной медицине до сих пор по степени полезного воздействия на наш организм. При помощи пиявок, при помощи пиевита устраняются достаточно сложные те проблемы со здоровьем, которые никакими зачастую другими способами устранить невозможно. И современная медицина такими средствами не обладает. Постановка пиявок гораздо более эффективна, чем прием таблеток. Постановка пиявок гораздо более эффективна, зачастую бывает, чем какие-то там определенные хирургические операции. Но я опять же говорю о правильно выполненной постановке, вот, а не о просто постановке. Вот. Что нам необходимо знать вообще о медицинской пиявке? Во-первых, что медицинских пиявок, которые применяют на территории нашего государства, существует порядка трех видов. Это медицинская пиявка медицинская, пиявка медицинская аптечная и пиявка восточная. Вот. Пиявка аптечная – это отчасти еще и вид такой европейской, южноевропейской пиявки. Вот. Пиявка, она пришла к нам из Европы, но, в принципе, заселилась здесь. И вот зачастую ее используют для лечения. То есть во многих этих питомниках выращивают именно такую пиявку медицинскую аптечную. А пиявка восточная на территории нашей страны, она редко используется. Вот. Но, тем не менее, используется. Но в основном в странах Востока. Иран, Ирак, вот в этих областях. В чем ее особенность еще заключается? В том, что вот именно эта пиявка восточная, она не размножается в неволе. Поэтому наши как можно сказать, братья, ранние браки, они, я почему говорю братья, потому что это тоже часть арийских народов, так вот, они ее вылавливают в естественных водоемах и там уже применяют. Это вот особенность такой восточной пиявки, его не размножается. Остальные пиявки были выведены искусственным путем культивированием от дикой пиявки. Можно сказать, что это искусственные пиявки, в неволе они не живут, то есть в природе они самостоятельно не живут, не размножаются. Их специально культивируют. Дальше. Пиявка представляет из себя кольчатого червячка, можно сказать, родственника нашего дождевого червяка. Единственное, которое питается кровью. Как любое живое существо, оно имеет определенное строение. Практически вся часть ее туловища – это большой такой желудок, который наполняется кровью с отдельными желудочками во время того, как пиявка насасывает кровь. Вот пиявка укусила человека, кровью насосалась, и затем уже в течение нескольких месяцев, там от двух до полугода, питается, переваривает ту кровь, которую она получила. Строение пиявки достаточно интересное. Она имеет и даже клетки, заменяющие ей, вернее, предоставляющие ей возможность различать цветовую часть, то есть светло, темно. Пиявка реагирует на свет, то есть у нее есть своеобразные глаза, то есть клетки, которые имеют функцию зрения. Вот. У пиявки есть нервная система, она реагирует на различные воздействия на нее. Вот. Ну, собственно говоря, можно описательную часть пиявок на этом закончить, не вдаваясь там, глубоко в строение, не описывая все эти ситуации. Если у кого-то есть желание, я могу более подробно на этом остановиться, но дальше я перейду к описанию полезных свойств пиявки. Чем они обусловлены? Прежде всего, полезные свойства пиявки обусловлены секретом слюнных желез медицинской пиявки. Или в других источниках ее называют, этот секрет называют секрет слюнных клеток медицинской пиявки. То есть в одних источниках желез, в других источниках клеток. Но не суть важна. Вот. В секрете слюнных желез медицинской пиявки, по последним исследованиям, содержится порядка 500 биологически активных веществ, каждое из которых веществ по-своему воздействует на наш организм. И вы представьте, что ставя пиявку в организм, вы воздействуете сразу на свой организм порядка 500 биологически активными веществами. Причем было установлено, что пиявка практически не имеет противопоказаний. И действия всех этих 500 биологически активных веществ, они исключительно полезны для нашего организма. и практически не вызывают побочных действий, за исключением там некоторых случаев и мер предосторожности, о которых я скажу дальше. По своей природе все вот эти биологически активные вещества усваиваются 100%. То есть тот секрет своих желез медицинской пиявки, который пиявка у нас впрыскивает, который человек получает, он 100% усваивается и идет на оздоровление нашего организма. Также у пиявки в пищеварительной системе обитает такая бактерия, которая называется Aeromonas gydrophila. Это очень сильная, очень биологически активная бактерия, дружелюбная для нашего организма. Основная функция этой бактерии – подавлять, уничтожать различные вирусы, бактерии, ну и так далее. Все то негативное, что может содержаться в нашем организме и через нашей кровью попадает в организм пиявки. Причем, насколько сильная эта бактерия, Aeromonas gydrophila, можно судить по тому, что она уничтожает даже бациллу холеры. Правда, за период 40 дней, но тем не менее она ее уничтожает. Есть даже специальный такой метод, когда при каких-то сильных вирусных инфекциях человеческого организма, при каких-то сильных воспалительных процессах человеческого организма извлекают из пиявки эту бактерию через инъекцию, то есть человеку ставят пиявку, она у него сосет кровь, а затем из этой же пиявки, которую человеку поставили, шприцом извлекают кровь и подкалывают там крайне небольшими количествами вот этой крови, разведенную с физраствором под кожу человека, и тем самым очень сильно стимулирует иммунные процессы в нашем организме. Это называется аутокровофиз, основной пиявки метод. Его также изначально использовали в народной медицине, но, кстати, на самом деле сейчас этот метод, несмотря на свою крайнюю эффективность, он мало применим, потому что, как всякий крайне эффективный метод, он требует четкой, строгой дозировки. И при даже небольшой его передозировке возможны достаточно сильные негативные последствия. Ну, как они для организма в целом, может быть, и не будут ярко негативными, но на нашем теле вызывают различные там временные отеки, опухоли. Человеку, конечно, это неприятно, что у него там что-то болит, что-то пухает. Он иногда не понимает, что это на самом деле полезно, но просто очень сильно полезно, настолько, что это называют как реакцию. И люди протестуют против этого, и со временем люди отказываются, метод слабо применяется. Также этот метод иногда вызывает анафилактический шок, то есть у человека случается такая вот реакция, и еще дополнительно вызывает, если так говорить, об его опасности и очень таком трепетном внимании к его применению. Поэтому применяют его единицы, применяют его в определенных там, очень важных таких случаях, когда больше ничего, возможно, не поможет. Вот. Что представляет из себя вообще лечение пиявки? Лечение пиявки представляет из себя, значит, постановка пиявки в определенные места, области или биологически активные точки с целью достижения оздоровления либо локального, либо всего организма человека. Эти зоны разработаны еще в начале 19 века российским ученым Захариным. Ныне они известны как зоны Захарина-Геда. Почему Захарина-Геда? Потому что европейский ученый Гед их разработал чуть позже, но под его именем они получили большую известность, нежели под именем Захарина. Но потом некая часть справедливости восторжествовала, их назвали двойным именем. Так вот, Захарин, он обозначил на теле человека эти зоны, куда можно ставить, представлять пиявки и воздействовать на определенные органы человека, то есть рефлекторные области. Я говорю о чем? О том, что для того, чтобы, к примеру, воздействовать при помощи пиявок на почек, не обязательно ставить пиявки на свои почки, можно ставить их на какие-то удаленные части нашего человеческого тела, и воздействие будет идти на почки. Вот, то есть это метод такого рефлекторного воздействия, это раз. Метод воздействия на биологически активные точки – это тоже часть рефлекторного метода, но здесь точечное воздействие, мы находим на нашем теле конкретную биологически активную точку, эти точки имеют происхождение от аримов, то есть традиционная китайская медицина, мы используем их оттуда, по крайней мере, часть их классификации, вот, и, к сожалению, сведения о том, как назывались эти биологически активные точки у славян, частично утрачены, там есть какие-то обрывочные сведения, но сохранилось в большинстве то, как называют это китайцы, плюс есть европейская, французская классификация биологически активных точек, они абсолютно идентичны, между собой разница только в названиях. Вот можно использовать их, можно изучить влияние этих точек и использовать тоже, допустим, при тех случаях, когда необходимо воздействовать пиявкой экстренно, то есть для того, чтобы снизить давление, для того, чтобы повысить давление, вот, в подобных случаях, к примеру. Вот. Затем пиявки ставятся непосредственно на сам пораженный орган, его проекцию. Мы, к примеру, знаем, в какой примерно области расположен какой-то определенный орган, хотим его полечить, и ставим пиявки прямо на него, там, со стороны живота или со стороны спины. Вот таким вот образом воздействуем. Ну, собственно говоря, вот так. Значит, какие бывают противопоказания, очень важно, при постановке пиявок? Абсолютное противопоказание – это гемофилия. Гемофилия – это несвертываемость крови. Это заболевание достаточно редкое, оно случается у 1 на 10 тысяч человек. Вот. Передается обычно по наследству, но при его наличии применение пиявок категорически противопоказано. Нельзя. Человек может умереть от потери крови. Почему? Потому что у него и так плохая свертываемость крови, а секрет слюных желез медицинской пиявки дополнительно еще разжижает кровь. Эффект разжижения крови у медицинских пиявок, он обусловлен их эволюцией. Это было сделано, вернее не сделано, а как бы развилось в связи с тем, что когда пиявка присасывается к донору, то одной из задач является наличие жидкой крови для достаточно долгого обсасывания. Как известно, кровь у нас запекается, так мы порезали ранку, там минут через 5-7, допустим, она уже свернулась. И пиявка может сосать кровь там, в течение 40 минут, в течение часа, в течение 2,5 часов. И у нее стоит задача сделать эту кровь жидкой. Поэтому в кровь впрыскиваются определенные вещества, которые способствуют долгой несвертываемости крови. Поэтому, если мы ставим человеку больному гемофилией пиявку, то мы тем самым усиливаем его заболевание в разы, и человек может скончаться. То есть это как бы является абсолютным противопоказанием. Сюда же можно отнести онкозаболевания практически на всех стадиях. Чем это обусловлено? Обусловлено тем, что пиявки по структуре своего воздействия на опухоли разрушают защитный барьер, разрушают капсулу, в которой находится опухоль, разрушают, так скажем, вот эту защитную соединительную ткань. И если при онкопроцессах, но это, опять же скажу, вот, существующее наше мнение сейчас, но тем не менее оно подтверждено на практике, что при разрушении защитной вот капсулы, которая создает наш организм вокруг этой раковой опухоли, происходит осеменение организма, то есть резкое, процесс резкого развития этой опухоли. Поэтому не рекомендуется ставить пиявки больным онкозаболеваниями на стадии вот развития опухоли. Единственное, что если раковая опухоль, если ваше лечение, потому что я чуть отвлекусь, в народной медицине существует практика лечения онкопроцессов при помощи постановки пиявок. В целом, постановки пиявок при онкопроцессах отрицается. Но в случае, когда вы уже, можно сказать, практически победили рак, когда вы ощущаете, что рак уже распадается, рак уже уничтожается, то в этом случае опытному мастеру, опытному лекарю возможна постановка пиявок. Когда он понимает, что, зачем и для чего он ставит, тогда вот возможно используется определенной целью для того, чтобы, может быть, добить этого. Но это никоим образом не начальник. Захар, да. Рират, подожди секундочку. Сейчас у нас уже заканчивается первые полчаса. В заключение, чтобы вот эту тему закрыть с онкологией, потому что она пересекается с нашим предыдущим эфиром, мне хочется вот так бегло пройти, потому что я вынес из предыдущей передачи. Одна из проблем при лечении онкологии – это доступность средств, которые могли бы, вернее, недоступность, а достижение средствами, о которых мы говорили в прошлой передаче, мест с онкологией. То есть там возникает иногда проблема такая, что в крови эти средства присутствуют, а вот попасть куда-то в какое-то место, где онкология процветает, развивается, туда они не могут, потому что там какие-то могут быть пробки, там могут быть какие-то застои кровеносные, там может быть еще что-то. А если, например, мы рассмотрим такой вариант, что поставили пиявку и сразу же параллельно сделали, например, там капельницу из тех средств, о которых шла речь, чтобы кровь на момент этот была разжижена и более спокойно средства более свободно достигали нужной нам цели. Вот в этом случае тогда пиявка может применяться? Я все-таки основываюсь на своем, не рекомендовал в этом случае применять пиявку, а здесь лучше все-таки восстанавливать кровоснабжение этой области, причем путем прямого воздействия на сосуды, на околоорганы и пространство, то есть руками, различные виды массажа, массаж живота, там еще что-то. Хотя, опять же, официальная медицина запрещает производить какие-то массажи во время этого процесса. Но здесь необходимо восстановить кровоснабжение этой области. Ну вот я поэтому и задал этот вопрос, потому что официальная медицина много что запрещает, но, как мы видим, некоторые запреты, они по факту, ну, иногда, в общем-то, абсолютно не жизнеспособны. Это касается и бани, которую запрещают посещать людям, у которых высокое давление. Это касается и вот массажа, о котором ты говоришь. Так что вот я только исходя из этой точки зрения. Ты знаешь, но здесь все индивидуально. Можно попробовать под ответственность самого пациента, то есть объяснить ему вероятность и характер того, что можно наступить. Если он согласится, то как бы вот уже на такой страх и риск можно это попробовать, потому что теоретически может это иметь под собой какой-то эффект, что пиявки, они улучшают проводимость сосудов и так далее, но они одновременно разрушают барьер. И если при этом, конечно, произойдет практически одновременное попадание, омывание вот тела опухоли полезными веществами, разрушение барьера, тут возможен, конечно, вариант, что полезные вещества напрямую войдут в взаимодействие с телом опухоли, да, и будут ее уничтожать. Вот теоретически да, но на практике очень мало кто хочет рисковать своим здоровьем, потому что здесь может быть наступить и обратный эффект, что лекарства не начнут воздействовать, и начнут воздействовать как-то не так, а тело опухоли начнет развиваться. Понятно. В общем, это следует еще изучать и каким-то образом понять, есть смысл так вот одновременное воздействие пиявка плюс лекарство, вводимое, например, в вену при помощи капельницы, и одновременный массаж, чтобы усилить процесс достижения лекарства нужного места. Хорошо, на этом давай мы прервемся сейчас, поставим музыкальную паузу, а потом продолжим разбирать нашу заявленную тему. Комбайнеры каждый год бывают. поют тут, тонких веток не ломают, цвет калины берегут, тонких веток не ломают, цвет калины берегут. Ты не думай, голубчик, летит, не считай за сироту, я с землею породнилась, вот по-прежнему цвету. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. 1 октября 2015 года, или по одному из древних календарей, 10-й день месяца Божественного начала 7524-го лета. Пиявки и славянский самомассаж живота – секреты здоровья. Такова наша сегодняшняя тема, главный сведущий Арират. Сейчас мы говорим о первой части, то бишь о пиявках. Коснулись мы некоторых вопросов о том, где лучше их брать, откуда их брать, и стали подходить к тому, как их уже их применять. Но в связи с этим у меня возник такой вопрос. Если это обычный кольчатый червь, ну, с определенным только строением ротовой полости зубками, который прогрызает кожу, надрезает, выплескивает свою слюну, которая не дает, как у многих кровососущих существ, не дает свертываться крови, но в этот момент со слюной вбрасывает какие-то определенные ферменты или бактерии, то в этом, и живет она, как выяснилось, в довольно широком таком регионе, начиная от севера и заканчивая там югом. В этом случае возникает вопрос. Вот если это обычный кольчатый червь, который болеет очень многими болезнями. И ты сказал, что ни в коем случае нельзя его брать просто так из болота или из реки и на себя ставить, даже из какие-то там, вы знаете, точки, места, куда ставить. Так вот, суть вопроса заключается в следующем. А как же тогда в древности наши пращуры пользовались пиявками, как они обходили эту проблему? Ведь тогда вот современных ферм по спецвыведению пиявок, наверное, не было. Или ферма – это уже следствие тех домашних ферм, которые были у целителей, и тогда тоже выращивали пиявок. Но, получается, тогда тоже ведь как привозили пиявок издалека и выращивали, или использовали опять тех же самых наших речных, известных нам? Россия с древних времен являлась одним из крупнейших экспортеров пиявок в Европу. Она экспортировала их десятками миллионов. То есть вся Европа пользовалась нашими русскими пиявками. Конечно, естественно, существовали и заводы по выращиванию пиявок уже достаточно, скажем так, старые времена. И традиция на Руси это давняя. Только уже вот с приходом, скажем так, европейской аллопатической медицины пиявки были отодвинуты в сторону. А выращивание пиявок, использование пиявок традиции русского народа очень-очень давно. К примеру, Гоголь погиб, можно даже сказать, не умер, а погиб при использовании пиявок. Он поставил себе очень большое количество пиявок, тем самым вызвал литургический сон, уснул, его похоронили заживо, и потом это при эксгумации подтвердили, что на самом деле он заснул литургически уснул. То есть вот так вот походя мы еще некоторые легенды развиваем, да, и в теории некоторые разбиваем. Оказывается, пиявки – это не просто так червячки плавающие, это смерти некоторые неизвестных людей связаны с ними. И вот меня тогда и сказало, у меня сразу так волосы зашевелились дыбом, и я думаю, а нет ли такого герудозависимости, то есть пиявозависимости, когда человек с каждым днем все больше и больше, больше начинает ставить пияву, в конечном итоге, как Гоголь, впадает в летаргический сон, и потом его там что-то с ним заживо делают, или он в морге там оживает, выползает, и потом падают санитары. Нет. Гоголь поставил себе там порядка 200 пиявок сразу, что ни в коем случае нельзя делать. И в этом случае наступили негативные последствия. А при разумном подходе, опять же, о котором я говорил в самом начале, что должен быть разумный и грамотный подход при лечении, при оздоровлении пиявками. Я понял, не вызывает ли это привычки, привыкания? Привыкания к пиявкам нет, никоим образом. Секрет свиных желез медицинской пиявки, пиевит, он не вызывает привыкания человека. И действие секрета свиных желез на организм человека, оно пролонгировано. То есть эффект от постановки пиявок, а вернее от курса лечения пиявкой, может длиться в течение года. То есть нет необходимости повторять этот курс через месяц, через два. Нет, в некоторых случаях есть необходимость при каких-то острых формах заболевания. Но после того, как человек пролечен определенным, пусть даже длительным, пусть даже повторяющимся курсом, впоследствии он получает стойкий оздоровительный эффект, который длится годами. И никакой зависимости здесь не возникает. И сразу еще один вопрос по поводу этих ферм и всего остального. Видимо, в древности использовали какой-то такой способ для того, чтобы начать производить их пиявок, который, наверное, сводился к следующему. Брали наших обыкновенных пиявок, но не сразу их ставили на человека, а давали им размножиться где-то в условиях домашних. И уже потом вот этих личинок брали и отдельную баночку куда-нибудь помещали с чистой водой, и уже их кормили через вот эту, в кавычках, соску, о которой ты говорил, когда они присасывались, насасывались крови здоровые и уже вырастали в стерильных условиях. Наверное, вот так это все происходило, да? Естественно, все это идет издревле. Их кормили вот кровью молодого теленка такого парного, который только... То есть там был строгий на самом деле механизм отслеживания всего остального. И те процессы репродукции пиявок, которые мы имеем на сегодняшний день, это позаимствовано из былых времен. И сразу тоже хочу сказать, многие представляют, что при этом очень много погибало животных, чтобы кормить пиявок. Для сведения можно сказать, что иногда существует такой принцип лечения, как кровопускание. Так вот, если, например, мы говорим про кровь молодого теленка, не обязательно было убивать теленка, а можно было просто взять небольшое количество крови для того, чтобы пиявок этих накормить. Ну, как вариант, если, например, защитники природы могут сейчас возмутиться. Ах, вот там телят убивали, теперь пиявок потом будете убивать. Конечно, существуют и способы винисекции, то есть извлечения определенного количества крови, в том числе и у животных. И эта процедура не является смертельной для этого животного. Более того, известны специальные места надсечек этих вен для того, чтобы вены, артерии, для того, чтобы получить кровь и впоследствии как-то каким-то образом наложить повязку, и животное продолжало дальше существовать, жить. То есть здесь не обязательно, что животное погибало. Да, ну хорошо, да, сейчас закончишь, и тогда уже дальше будем продолжать по той теме, которую ты заглавил и которую подготовил. В принципе, я закончил уже. Вот. Я хотел продолжить о противопоказаниях, потому что это очень важно. Дальнейшее, следующее противопоказание при постановке пиявок, ну, я напомню, какие я до этого сказал, то есть это гемофилия, это онкопроцессы и гнойные воспаления. Если мы ставим пиявок на очаг гнойного воспаления, мы можем расплавить опять же ту же самую капсулу, и гной разойдется по нашему организму. Поэтому прежде чем ставить пиявку при гнойных воспалениях, необходимо гной оттуда удалить. Плюс нужно понимать, что гниение, процесс гниения, какие-то вот воспаления с гниением, это процесс реакции, иммунной реакции нашего организма на какое-то заболевание. И в данном случае не следует вмешиваться в иммунные процессы организма путем постановки пиявок при вот таких гнойных воспалениях. Вот. Затем следующее противопоказание – это тромбопения. Тромбопения – это качество человеческого организма, когда он вырабатывает очень малое количество тромбоцитов. И тем самым, опять же, происходит длительный процесс заживления. Это является относительным противопоказанием. Здесь нужно, опять же, обращать внимание на состояние организма. Очень низкое давление является противопоказанием. Противопоказанием является анорексия, то есть чрезмерная крайняя худоба. Но опять же, это является относительным противопоказанием. И одну пиявку здесь поставить все же можно, но одну и не больше. Вот. Следующим противопоказанием является, если человек сам не хочет. Вот. Человек отказывается, нет, я не хочу ставить пиявки. В данном случае можно ему разъяснить, но уговаривать и заставлять ни в коем случае. Потому что психика человека так устроена, что может вызвать даже негативную реакцию, какую-то психосоматическую на постановку. Ни в коем случае. Вот. Но вот, как бы, это основные противопоказания. А к показаниям можно отнести обширный, вообще очень обширнейший список. Пиявки являются средством при лечении практически любого заболевания. Любое заболевание, которое есть у человека, его можно лечить при помощи пиявок. Нужно отметить, что пиявки помогают там, где лекарства современные бессильны. Вот. Ну, допустим, общее действие, когда их ставят, это значит, при каких ситуациях? При проблемах с сердцем, при проблемах с желудком, при проблемах с кишечником, при любых проблемах с внутренними органами. То есть, что бы у нас ни выбудло, какие бы проблемы с организмом не случились у человека, при любом заболевании можно по определенной схеме ставить пиявки. Вот. Хочу сделать некоторое еще такое вступление. Ариан, в сторону микрофона ближе, потому что как-то опять в сторону чуть ушел, и звук... А сейчас нормально? Да, вот сейчас хорошо. Угу. Вот. Пиявки можно использовать при любом заболевании, в принципе, при абсолютно любом. Здесь единственное, очень важно знать схему и принципы постановки. Это, наверное, самое важное. И сейчас я перейду уже непосредственно к практическим моментам, чтобы не утомлять слушателей теории, потому что теории, в принципе, они могут сами почитать в интернете, она сейчас достаточно обширно представлена. Так вот, что касается практики. Здесь... Есть такой принцип, когда мы хотим какие-то процессы нашего организма стимулировать, нам нужно ставить пиявок немного и достаточно нечасто, скажем так. Я не буду говорить редко, но нечасто. Если мы хотим затормозить какие-то процессы, то есть часто это воспалительные процессы, то нам нужно ставить пиявок много и достаточно часто. В среднем считается, что количество постановок в неделю должно быть где-то примерно в районе 3, то есть через день, через 2 дня. Пиявки ставятся через день, через 2 дня. Если мы хотим стимулировать процессы какие-то организма или развитие какого-то органа, то здесь желательно ставить раз в неделю. Один, там, максимум 2 раза в неделю с небольшим количеством пиявок. Что значит небольшое количество пиявок? Среднее количество постановки пиявок это от 5 там, до 10-12 пиявок. Средняя постановка. Если нам нужно развивать, то мы ставим 1-3 пиявки. Если нам нужно гасить очаг воспаления, мы ставим 10, 12, 15 до 20 пиявок. А можно иногда там 25 и 50 в некоторых случаях это допустимо. Но большие постановки с большим количеством пиявок необходимо проводить уже со специалистом. Вот. Очень важно запомнить этот принцип. Когда мы хотим развить, нужно ставить немножко и не часто. Когда мы хотим погасить воспалительные процессы, нам нужно ставить много и достаточно часто. Вот. Дальше. Об этом я упомянул. Ну, к примеру, что я хотел сказать. Вот если нам нужно сделать успокаивающее действие, если нам нужно понизить артериальное давление, если нам нужно уменьшить объем циркулирующей крови, если нам нужно улучшить секрецию желез нашего организма, если нам нужно уменьшить объем органа, если нужно уменьшить свертываемость крови, ну и так далее, то нужно ставить большее количество пиявок. А если нам нужно тонизировать, то есть сделать возбуждающие действия, то есть если нам нужно повысить артериальное давление, если нам нужно повысить объем циркулирующей крови, повысить показатели крови, повысить секрецию желез организма, повысить свертываемость крови, тогда мы ставим мало пиявок. Вот это очень важно понять, потому что одной из наших идей создания передачи о пиявках была такая, что человек даже в каком-то отдаленном уголке страны, где, возможно, у него нет доступа такой точной информации, смог поставить сам себе доступ к специалистам и поставить сам себе смог пиявки. Для этого он должен понимать, что если он хочет стимулировать, к примеру, репродуктивную функцию женщины, если он хочет стимулировать репродуктивную функцию там, мужчины, если он хочет стимулировать развитие какого-то органа у ребенка, ему нужно ставить немножко и редко. А если это какое-то воспалительное заболевание или заболевание, связанное там, с увеличением объема органов и, ну, вот, в общем, подобного плана. Когда наш организм обуревает жар, можно так сказать, то здесь нужно ставить диалог больше и чаще. Вот. Об этом мы не подумали, я думаю, в принципе, понятно. А что касается схемы постановки, значит, всегда обязательно первая постановка пипела должна производиться на область печени. Область печени – это область правого подреберья и правой части эпигастральной области. Вот здесь можно говорить о всей эпигастральной области. Эпигастральная область – это у нас, образно говоря, вот наши ребра, где сходятся, да, получается такой треугольничек, и до, скажем так, нижней части ребер. Вот этот вот треугольник, который образует живот между реберными дугами, это, можно сказать, эпигастральная область. Так вот этот вот треугольник и область правого подреберья и до середины левого подреберья – это область примерного топографического расположения печени в нашем организме. Так вот, первая постановка пиявок всегда при любом заболевании, что бы вы ни хотели лечить, на что бы вы ни хотели воздействовать, всегда ставится на печень, потому что печень – это, можно сказать, королева сосудов. Туда сходится вся венозная кровь нашего организма, она там проходит фильтрацию и идет дальше. Всегда мы ставим на печень. Это обусловлено очень важным принципом, потому что когда мы собираемся лечить пиявками что-то, нам необходимо восстановить кровоснабжение этого места. И нам нужно восстановить не только, вернее, нам нужно восстановить и приток, и отток крови. Поясню, о чем я хочу сказать. Часто некоторые герудотерапевты, те, кто занимается лечением пиявки, берут и сразу ставят пиявку на ногу, когда лечат там варикозное расширение вен. Сразу обставляют вот область варикозной вены, обставляют там по кругу пиявками, но почему-то результата нет, либо он очень слабый. Почему? Потому что прежде чем ставить туда на область варикозного расширения вен, нужно по всему ходу сосудов, кровоснабжающих вот эту область, где есть варикозное расширение, необходимо восстановить кровоснабжение. Начинать нужно сверху, то есть от печени, потихонечку, через там 4-5, а иногда и 6 постановок только доходить уже к ногам. Крайне нежелательно, неразумно сразу ставить пиявки на нижние конечности, не обработав печень, живот и область таза. Вот таким вот образом. Могут быть даже какие-то негативные последствия. Кстати, я должен еще сказать о тех осложнениях, которые могут возникать при постановке пиявок. Это тоже очень важно. Противопоказание – это одно, а осложнение – это другое. Бывает так, что при постановке обрыв связи. Так, какая-то у нас проблемка очередная со связи возникла. Давайте я поставлю музыкальную паузу очередную и постараемся связь восстановить. До дому с дрожью кленом, только не опавшим, а вовсю зеленым. И утратив скромность, одуревши в дом, потому что мы славяне. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. Связь восстановлена. 1 октября 2015 года, 10-й день месяца Божественного начала 1524 лета. Пиявки, славянский сам-массаж живота, секреты здоровья. Арират Захар Белинский нам раскрывает эту тему. Напоминаю, что для того, чтобы задать вопросы в студии, вам достаточно войти на наш сайт slavomir.org и там найти слово «чат». После этого нажимайте по ссылочке, переходите в чат. Если еще не зарегистрировано, то регистрируйтесь буквально там несколько секунд, займет вся эта процедура, и после этого вы можете уже обмениваться сообщениями в чате или писать вопросы в эфир. По вашим вопросам строится, по сути, наш эфир, то есть мы тему уточняем, и по вашим писаниям тоже мы делаем какие-то корректировки. Итак, связь у нас оборвалась на самом интересном месте, так что передаю тебе микрофон, продолжай. Я продолжаю относительно осложнений. Значит, часто, не часто, но бывает такое осложнение, когда пиявка прокусывает маленькую венку. Хочу сказать, что пиявка кусает на глубину от 1,1 до 1,4 миллиметра. То есть очень-очень неглубоко. Но при этом иногда бывает, она прокусывает маленькую венку. И признаком того, что она прокусила маленькую венку, может быть выдающийся как бы сверху, из, не сверху, но над кожей такой маленький, как бы, очень маленький-маленький такой фонтанчик крови. Так вот, пугаться этого не нужно, умереть от этого, в принципе, нельзя. Но необходимо знать средства, как это устранить. Устраняется при помощи гемостатической губки и медицинского клея БФ. Вот, наносится клей БФ, прикладывается гемостатическая губка, все это забинтовывается и прекрасно все это заживает. Следующее осложнение, которое может быть, это... Сейчас, подожди секундочку. Вот сразу, подожди секундочку. Вот клей БФ, сколько бы я сейчас не пытался его найти, где-то я, где только его не искал, не мог найти. Где его приобрести? Это в аптеках нужно приобретать. Это специальный медицинский клей БФ. Потому что вот нигде больше, вот я ходил, здесь спрашивал, никто, даже сейчас современные люди, не знают, что такое БФ. Хотя в Советском Союзе, я помню, БФ продавался чуть ли на каждом шагу. Хорошо, ясно. Следующее. Это следующее осложнение, это слишком сильное кровотечение. То есть здесь никакого прокуса вены не было, никаких фонтанчиков нет, просто кровь течет, допустим, обильно и достаточно продолжительное время. Здесь нужно заметить, что кровь из пиявочного отверстия может истекать от 2 часов там, до 2,5 суток. Это нормально. Нормально в каком плане? Естественно, это говорит о наличии какой-то патологии в области постановки. Но пугаться этого не нужно. Это нормальная реакция нашего организма на постановку пиявки. Просто организму необходимо достаточно большое время для того, чтобы вывести из себя большое количество различных личинок, грибов, паразитов, там еще чего-то, бактерий, тяжелых металлов и так далее. Здесь нужно сказать о чем, очень важен такой момент, еще немножко вернуться назад. Сама вообще постановка пиявок, ее лечебный оздоровительный эффект обусловлен таким явлением, как кутано-висцеральный шунт. Это явление официальной медицины не подтверждено, не опровергнуто, и благодаря тому, что оно не опровергнуто, мы имеем такую вот область, как иронотерапия. Так вот, в чем она заключается? Кутана, кожные покровы, висцер, внутренний орган, шунт-канал. То есть считается, что при постановке пиявки на кожные покровы образуется канал от кожных покровов к внутренним каким-то тканям, органам нашего организма. И через образующиеся каналы или через некоторые сосудистые анастомозы на поверхность из этого органа организм под действием сигнала от пиявки, когда секрет сонных желез медицинской пиявки входит в наш организм, выталкивает из себя все вредное, что ему не нужно. И тяжелые металлы, как я сказал, и личинки различные, даже паразитов бывает, и там и так далее, и так далее. То есть всю гадость, что у нас есть, как говорят в народе, дурную кровь. Вот эту вот дурную кровь он из себя исторгает. Так вот, иногда организму нужно несколько часов для того, чтобы выгнать из себя всю дурную кровь. Иногда день, иногда двое суток. И при этом пугаться этого не нужно, это нормально. Единственное, нужно менять повязки, ставить какой-то впитывающий материал для того, чтобы все это впитывалось и позволить организму выгнать из себя лишнее. Ни в коем случае ватой не тампонировать, не закрывать эти раны, потому что тогда теряется весь смысл. Организму нужно выгнать из себя кровь, а мы это ватой заклеиваем, ранка закупоривается, и процедура не получилась фактически. Вот. Следующее. Возможно, сильная аллергическая реакция. Здесь, там, допустим, отечность, зуд, краснота. Но это говорит о чем? Что чем больше замусорен наш организм, тем больше у человека будет вот это вот осложнение. Зуд, краснота и так далее. Если организм здоров или практически здоров, у него и кровотечение становится максимум там, за 2 часа. У него и вот таких каких-то побочных эффектов не будет. Вообще здоровый организм. Считается, что вот пиявку поставили, она сама там чуть-чуть посидела, сама отвалилась, из ранки из этой немножко кровь потекла и успокоилась. Это говорит о том, что вот это место, куда мы ставили пиявку, оно здоровое. И ставить туда смысла больше нет. Вот. Что делать нам, значит, с сильной аллергией? Сильная аллергия, здесь мы можем применить и фенистилгель, здесь мы можем применить и масло чайного дерева. Кому что нравится. То есть, если медицинское средство, это фенистилгель или масло чайного дерева. Но вот переживать, пугаться по этому поводу не нужно. Это не является каким-то противопоказанием для постановки вам пиявок. Вот. Но иногда можно использовать, если эти проблемы сильные, то и кловетин. Вот. Кловетин, если, допустим, еще один способ такой, это вот поставить банку и экстренным таким образом, вакуумную банку, экстренным образом отсосать кровь из там несколько этих банок снимать, вынимать. То есть поставил банку на пиявочное отверстие, если вот наблюдается такая синяя зуд, отечность сразу же после постановки пиявок, поставили вакуумную банку, отсосали, она наполнилась кровью, вылили, поставили другую, и вот так вот таким экстренным образом высосать оттуда всю эту дурную кровь, и ситуация облегчится быстрее. Вот. Следующее осложнение, которое может быть, это доведение человека до анемии. Да. Когда человек неверно, неправильно ставит себе пиявки, очень большое количество, и лишает своего организма определенного количества железа. Да? И что делать? Тогда нужно добавлять препараты с фолиевой кислотой, железом и большое количество витамина С в этом случае делать. Как нам определить, что мы довели человека до анемии? Это бледность кожных покровов, это слабость и так далее. Но, опять же, хочу сказать, обычная слабость, там, такая небольшая, легкая, когда хочется лечь и поспать после постановки пиявки, это нормально. А вот если эта слабость длится несколько дней, то здесь, возможно, уже вопрос анемии. Вот. Ну, следующее противопоказание, опять же, это интоксикация секретом слюнных желез медицинской пиявки. Это, опять же, бывает в основном тогда, когда перебарщиваю с количеством пиявок при постановке. Нужно понимать, что пиявок должно быть в меру. Вот. Ставить их по 50, по 100 пиявок, там, по 70, не знаю, по 30 за раз, сразу же, не всегда целесообразно. Нужно постепенно, начиная от печени, двигаться по тем точкам, по которым я расскажу. В общем, об осложнениях мы сказали, теперь можно приступать уже дальше, объяснять сами места постановки. Я сказал, что первую постановку всегда нужно делать на печень, в зависимости от того, насколько, какой вес у человека, какая комплекция у человека, какой у человека темперамент, регулируется количество пиявок при первой постановке. Если перед нами маленький, худенький человек, то, естественно, количество пиявок должно быть 1-2. Если перед нами большой человек достаточно большой комплекции, ну там от средней до большой комплекции, то количество пиявок может колебаться от 3 до 5. При первой постановке на печень. Вот. Первая постановка – это всегда диагностическая. Мы смотрим, как долго лилась кровь из пиявочного отверстия. Мы смотрим, какие по форме и по цвету получились укусы от пиявки. То есть, если этот укус сопровождается вокруг себя таким синюшным ореолом, как синяк, это говорит о том, что постановку в это место нужно будет повторить. Вот. Если после укуса пиявки там, на следующий день сам вот это вот крестик укуса, он как значок, получается, автомобильной марки, чистый, то есть вокруг него какая-то розовая, светлая, красивая, хорошая, здоровая кожа, то значит это место, в принципе, достаточно хорошо задействовано, и возвращаться к нему, может быть, и не имеет смысла. А если же после постановки, опять же, пиявки там получается синяк, то значит требуется на эту область, не в это же место, а на эту область, допустим, если мы ставили первую на область печени, посмотрели, там получились синяки в местах постановки, то возможно, имеет смысл впоследствии потом вернуться и обставить печеночную зону либо так же, либо, допустим, со спины каким-то образом. То есть проекции печени со стороны спины. Первая зона у нас печень. Следующая зона обычно у нас немножко, когда мы отступаем от печени, отступать мы можем либо в верхнюю половину туловища, либо в нижнюю половину туловища. Здесь нужно понимать, что наш организм является все-таки жидкостной средой. Да, большое количество процентов. И если мы поставим сразу пиявку в нижнюю, представим себе бочечку, да, если мы поставим пиявку сразу в нижнюю часть этой бочечки, откроем шланг, то есть от краника внутри, то получим обильное кровотечение, может быть, даже иногда этот краник выше из этой бочки под напором. Поэтому мы будем постепенно опускаться и будем точно так же постепенно подниматься вверх. Планомерно. То есть, например, если первая на печень, вторая у нас следующая будет на область поджелудочной железы или на область середины грудины постановки. Также следующая может быть со стороны спины, примерно может быть на область поясницы, может быть на область почек, на область печени. Основной смысл, который необходимо понять, чтобы разброс между постановками пиявок не был велик. То есть, достаточно планомерно, постепенно охватывать поверхность тела, и тогда никаких, в принципе, проблем, осложнений у нас не будет. То есть первая постановка на печень, следующая постановка поджелудочная железа, или же область середины грудины, или же область со стороны спины, примерно на этом же уровне. Дальше следующая постановка у нас пупочная постановка, либо же это уже, если с верхней части, то это уже область яремной впадины, сердечной области, середина грудных мышц. Вот. Но область яремной впадины, область сердечной зоны, здесь мы ставим уже для, в основном, стимуляции каких-то кардиопроцессов, стимуляции оздоровления. Вот. А если мы ставим на пупок, то это достаточно такая очень интересная и важная постановка, я бы ее включил в область обязательных постановок. Если постановка на область поджелудочной железы, постановка, скажем так, если она обязательная, но в большей степени для тех, у кого есть проблемы с гастральной областью, с желчным пузырем, с самой поджелудочной, то пупочная постановка, она полезна всем и практически при любых видах заболеваний, которые у нас существуют. Почему? Чем это обусловлено? Тем, что пупок у нас связан, в принципе, со всеми органами нашего живота. Он связан с печенью, он связан с поджелудочной железой, он связан с почками, связан с кишечником, связан с мочеполовой системой, с мочевым пузырем. Связан непосредственно трубочек, которыми мы когда-то соединялись через половину с матерью. Вот. Эти трубочки, там же пупки остались, и когда мы ставим воздействие пиявкой на область пупка, мы фактически воздействуем на все эти органы. Поэтому значение пупочной постановки переоценить нельзя. То есть можно выделить так, обязательная постановка на пупок, на печень, на пупок. При этом хочу заметить, что в некоторых случаях постановку на пупок можно делать даже без постановки на печени, но обычно это в том случае, если мы когда-то человек этот получал. Мы раньше ставили какое-то время назад этому человеку пиявки, или ранее где-то он пиявки не лечился. Вот, пупочная постановка. Но пупочная постановка делается как? Можно ее сделать либо одну пиявку прямо в пупок. Вот, многие, конечно, не любят такое, как пиявку в пупок. Пиявка такая сакральная, то есть пупок такая сакральная зона, но тем не менее. Вот, пиявку сразу в пупок. И бывает еще, что ставятся 4 пиявки или более вокруг пупочной области, то есть на расстоянии где-то, ну, 2-3 пальцев от пупка, они обставляются там минимум с 4 сторон, то есть сверху, снизу, справа, слева. И вот такая вот постановка, включающая в себе 5 пиявок, то есть одна в центре пупки и 4 по разным сторонам от нее. Это очень эффективная постановка, которая фактически воздействует на весь живот. Следующая постановка. Вернусь параллельно, допустим, вверх, если мы ставим эту область еремной впадины. Здесь нужно понимать, что область еремной впадины – это одна из наиболее эффективных точек постановки, если мы хотим воздействовать на сердце. Вот, очень эффективно ставить пиявку в область еремной впадины, то, что разгорает наше сердце. Ты не ругайся, ты пальцем покажи, где это находится. Еремная впадина – это вот шея, и вот ямочка такая, вот, которая внизу шеи находится, и в окончании грудной клетки, да, вот такая вот ямочка, вот, в самом низу горла. Понятно? Мне да, я просто я прошу, чтобы ты говорил доступным людям языком. Хорошо, я понял. Вот. Также очень полезно ставить пиявки в саму проекцию сердца, как и со стороны грудины, так и со стороны спины. Единственное, нежелательно воздействовать все-таки самостоятельно на область середины лопаток. Область середины лопаток. Потому что, как, если это область середины левой лопатки, это область непосредственного воздействия на сердце, область середины правой лопатки, это область непосредственного воздействия на нашу дыхательную систему. И здесь без специальной подготовки, без определенных навыков и знаний, все-таки лучше не вмешиваться. То есть, я специально обратил внимание, что пока человек, если он не подготовлен, не ставил пиявку на область середины лопатки. И на область, там, где заканчивается грудь. У мужчины или у женщины диагонально ниже под соском. То есть сосок и опускаем перпендикулярную линию вниз, и там, где заканчивается очертание груди, даже если грудь немножко свисает ниже своего очертания, все равно я имею в виду точку, не где она соприкасается с животом, а вот где именно контур груди заканчивается. Там тоже зоны стимуляции сердца и дыхательной системы, сердце слева, дыхательная система справа, туда тоже желательно самостоятельно, если недостаточно подготовлен, не ставить. А вставлять как бы по контуру органа, то есть по контуру сердца. Дальше. Мы обставили печень, обставили поджелудочную, обставили пупок. Затем мы можем переходить к постановке пиявок на низ живота. Низ живота обычно пиявки ставятся как бы своеобразным полукругом в соответствии по линии паха и подвздошных костей. То есть у нас живот внизу заканчивается тоже как бы полукругом, и вот по этому самому краю полукруга мы ставим пиявок. Но здесь нужно учитывать, что области подвздошных костей, вот этих вот костей таза, которые выступают, они богаты кровеносными, там, венозными сосудами. И здесь можно получить такое осложнение, вот как, о котором я говорю, прокусывание венки. Поэтому нужно внимательно смотреть, куда мы пиявку ставим. На какой участок. Да, нет ли там каких-то выступающих близких поверхностей сосудов. На это нужно обратить внимание. Вот. Там вставляется от, опять же, в зависимости от объема массы тела человека, мы смотрим от 3 пиявок до 5, до 7, там, до 9, в зависимости от цели нашей постановки. Но обычно в среднем это 5 пиявок. Там, первая ставится прямо за лобком, следующие 2 на расстоянии 2-3 пальцев от нее, и еще 2 где-то уже на середине этих вот костей таза, подвздошных областей, где-то в областях сигмовидной кишки, с левой стороны и слепой кишки с правой стороны. Таким образом, мы будем воздействовать на низ живота, улучшая кровоснабжение нижней половины, вернее, расскажу просто ног, кровоснабжение ног и кровоснабжение области таза. Сделали такую постановку. И затем, если нам необходимо воздействовать на почки, следующую постановку мы можем делать уже почечную, непосредственно на область почек со стороны спины. Почки у нас находятся, их найти достаточно просто. Это нащупываем у себя на спине нижние ребра, справа и слева. Отступаем где-то от позвоночника, ну, примерно где-то 2-3 пальца, зависит от ширины спины человека. И вот примерно в этом месте, на пересечении линии там, расстояния и середины, вернее, середины нижнего ребра, там находится примерно середина почки. И нужно представлять, что какая-то часть находится под ребрами, какая-то часть этой почки находится снизу, за ребрами. При этом левая почка человека чуть выше, правая чуть-чуть ниже анатомически. Это тоже нужно учитывать. Можем ставить прямо на почку вот эти места. Опять же, можем ставить на область печени со стороны спины. Мы примерно представляем себе, это область правого подреберья. и правое подреберье со стороны спины, и там получается своеобразный такой ромб, и вот в этот ромб мы можем ставить пиявок. Параллелепипед, ромб. Вот для того, чтобы дополнительно воздействовать на печень уже со стороны спины. Кстати, воздействие пиявками на организм человека как со стороны живота, так и со стороны спины это равнозначно. То есть можно ставить и со спины, и с живота, там, сбоку. Это уже как вам будет удобно, но главное, чтобы это было целесообразно. Мы, значит, обставили почки, обставили печень, если это необходимо. И затем переходим, опять же, к очень важной постановке. Это Копчик-Крестец. Выдающийся русский ученый, герметерапевт Захарин считал зону постановки на копчик одной из важнейших. И опять же, это зона, которую мы лечим при любых заболеваниях. Мы ставим туда пиявки в любом случае. Независимо мужчина, женщина, независимо в принципе, от того, какой именно орган у него дисфункционален. Ставится туда обычно много. Вне зависимости от того, хотим мы там стимулировать или нет. Ну, естественно, если мы хотим стимулировать там, область таза, то, естественно, чуть меньше. Но обычно туда ставится обильно много пиявок, то есть там порядка 9-12 пиявок. Для чего? Потому что в этом месте обширное нервное, очень много нервных окончаний, и посредством пиявок мы воздействуем. Кстати, хочу сказать, добавить еще, что пиявка, помимо того, что впрыскивает у нас секрет слюнных желез медицинской пиявки, она воздействует на нас еще и ультразвуком. И ультразвук, который она испускает, он дополнительно дробит, измельчает вот эти биологически активные вещества, делая их еще более пригодными для усвоения нашим организмом. Значит, сам ореол действия пиявки, он равняется примерно где-то 5 сантиметрам в диаметре. То есть мы поставили пиявку, мы лечим не точечно ту область, куда она присосалась, а примерно еще в 5-сантиметровом диаметре. То есть такой кружок воздействия получается. Вот. И вот самое интересное, я тут рассказываю, куда ставить, а как ставить, на самом деле до сих пор не рассказал. Вот это самое важное, как ставить. Значит, обычно в бытовых условиях что можно делать? Чтобы пиявка хорошо присосалась, это место должно быть, скажем так, красным. Кожа на этом месте должна быть или размята массажем, или я часто так делаю, применяю горячее полотенце. То есть полотенце в горячую воду, оно нагрелось, потом я его прикладываю на ту область постановки, где мне нужно. Оно там лежит какое-то время. Естественно, чтобы человека не обжигало, чтобы было достаточно терпимо. Я потом снимаю полотенце, эта область у нас вся красная, пропаренная. И пиявки на такую область тела садятся моментально. Их еще не успел, как говорится, прислонить. Они уже присосались и начали эту кровь сосать. Вот. Значит, область тела мы подготовили. Мы ее прогрели или мы ее размяли при помощи рук, если нет там под рукой горячей воды. Вот. Или же, если пиявка уже ни в какую не хочет садиться, или в этой области плохое кровоснабжение, можно даже взять там иголочку от шприца, сделать небольшой накол на коже, через него появится кровь, и вот эта кровь перевлечет пиявку, она все-таки сядет. Вот. Можно использовать еще вот молоко, там капает пиявка, тоже лучше садится, там иногда сладкое что-то капает, в общем, ну, такие методы. Вот. Каким образом можно приставлять пиявку? Я представляю таким образом. Я использую крышечки из-под пластиковых бутылок. Они очень удобные. Пиявка там находится почти в идеальной для нее среде. То есть она ограничена пространством, где нужно укусить, и там темно. А пиявка очень любит темноту на самом деле и ощущает себя в комфортных условиях и вгрызается, начинает свое так, оздоровительное дело. Можно еще помещать пиявку в шприц. Каким образом? Мы отрезаем канюлю, вот ту область, где крепится иголка, отрезаем ее, получается внутренний поршень шприца, как полуцилиндр. Мы, значит, поршень оттягиваем назад, и в получившуюся полость помещаем пиявку и приставляем ее к конкретному месту. Постановка при помощи шприца выполняется тогда, когда нам нужно точно в какую-то точку пиявку поставить, и нам нужно контролировать процесс постановки. Там, на голову, когда мы ставим, вот чаще всего я использую шприц. Шприц используется при каких-то там, можно сказать, урогенитальных постановках. То есть можем ставить при помощи баночки. Как делать? Просто берем пиявку, кладем в пробочку, кладем на тело, и берем пиявку руками прямо из банки. И кладем, и засовываем ее в шприц. Есть еще такой интересный момент, что когда вы берете пиявку из банки, то берем не любую, а берем ту, которая прыгнет на нашу руку. То есть засовываем голую руку без перчатки. Достаточно. Не обязательно использовать перчатки при постановке. я вам при снятии перчатки, да, чтобы не воздействовать, не было прямого контакта чужой крови с вашей кожей, там целесообразные перчатки используют. А при постановке нет. И мы засовываем свою руку в банку с пиявками, какая-то пиявка присосалась, мы тут же извлекаем руку, тут же снимаем с себя эту пиявку, она еще не успевает нас укусить, и помещаем ее либо в крышечку, либо в шприц, представляем это к телу. Вот, ждем. Пиявка присасываться может до 5 минут. Мы смотрим по реакции пациента, то есть обычно люди начинают ойкать, а я как говорю, что вот там она меня грызет, значит, начался процесс присасывания. Вот. Иногда так бывает, что люди не чувствуют, как их кусает пиявка, но это бывает редко. Редко почему? Потому что сам секрет слюнных желез вот, и находящиеся в нем обезболивающие вещества, а такие там имеются, они начинают действовать только где-то через 3-4 минуты после того, как пиявка укусила. Поэтому, в принципе, практически всегда пациент вам сообщает о том, что его начало кусать пиявка. Вот. После того, как пиявка прикусила, мы убираем вот эту, значит, посудинку, через которую мы ее ставили, и занимаемся постановкой следующей пиявки. Бывает так, что вот, ну, никак пиявка не хочет у нас садиться, в этом случае мы берем нескольких пиявок и помещаем их вместе, допустим, 2-3 пиявки сразу, или в какой-то такой небольшой стаканчик помещаем большее количество пиявок и ставим на необходимую нам зону. И даже если они там, в принципе, все присосутся, главное с количеством не приборщить, но это не беда. Вот. Вот такой вот способ постановки. Способ снятия пиявок. Как же пиявки снять? Вот, к примеру, по времени. Если идеальный вариант, чтобы пиявка, прикусив, насосалась этой кровью и отпала сама, в конце концов. Это будет полная экспозиция, наиболее эффективный способ постановки, но, опять же, для взрослого, сильного и, скажем так, относительно не то что здорового человека, но крепкого человека. Полная экспозиция. Пиявка насосалась кровью столько, сколько смогла, и отвалилась. Это наилучший вариант для взрослого человека. Значит, если нам необходимо поставить пиявку по времени, то есть продержать ее там примерно 20 минут или 40 минут, или там 5 минут, или там несколько минут, как бывает у других, у малышей, там, новорожденных, вот, то там буквально там иногда одну минуту держать, или там буквально, чтобы пиявка сделала буквально несколько сосательных движений, тут же пиявку отнимать. То есть как мы отнимаем пиявку от организма. Здесь существует, по крайней мере, неизвестно два способа. Это воздействие на пиявку каким-то спиртовым составом, то есть мы мочим ватку спиртовым составом, это может быть йод, это может быть какой-то спирт, там, медицинский, там, салициловый, там, еще там, какой-то борный. Вот. Смачиваем ватку этим спиртовым составом и прикасаемся к телу пиявки. Достаточно однократно, там, двукратно, и она начинает, у нее это вызывает огромный дискомфорт, и она отпрыгивает. Она слабит, прекращает сосать и уходит вообще с тела. Таким образом можно снять пиявку. Или же другим образом, если у нас нет под рукой спирта, или мы не хотим использовать спирт, потому что при использовании спирта иногда пиявка срыгивает немного уже насосанная, той крови, которую она насосала, высосала из нас, она ее может немножко вплеснуть обратно в ранку. Ничего страшного здесь нет, это наоборот может быть даже отчасти более полезно, потому что вместе с обратно впрыскиваемой кровью мы получим немножко вот этих вот бактерий, аэромонус гидрофила, очень полезных, очень оздоровительных, о которых я говорил раньше. Но вследствие получения нашим организмом этих бактерий у нас там может возникнуть небольшое воспаление. Так вот, чтобы избежать вот этого обратного впрыскивания, можно взять, значит, поддеть чем-то или ноготком, или каким-то таким предметом нижнюю присоску пиявки, а пиявка, когда присасывается, она присасывается головой и присасывается нижней присоской. И так вот, закрепившись в двух позициях, сосет. Так вот, снимаем, отковыриваем нижнюю пиявку, то есть нижнюю присоску, и как бы помещаем ее между пальцами и делаем вот такие вот движение пальцами вперед-назад, то есть создаем некоторую вибрацию в теле пиявки. Пиявка вибрации не любит и тоже отскакивает, но при этом она ничего не срывает. После того, как пиявку мы сняли с тела, мы прикладываем на область поражения, там, где пиявка укусила, впитывающее средство. Я использую для этого женский прокладок. Это прекрасное средство, идеальное. Лучше его, по крайней мере, для пиявочек ничего не существует. Во-первых, она не тампонирует рану, она не закрывает, не прерывает кровотечение и при этом не доставляет человеку дискомфорта, потому что полностью впитывает ту кровь, которая в человеке выкипает. Значит, прижимать этого впитывающее вещество, там, допустим, или прокладки женской, или впитывающей простыни, можно при помощи либо лейкопластыря, можно при помощи эластичного бинта, либо при помощи специальной целлофановой пленки. Есть такая тоненькая, очень тоненькая целлофановая пленка, ей еще обернуть надо продукты, так вот, можно обернуть человека такой пленкой. Вот. После того, как мы наложили повязку на область поражения, желательно в течение суток ее не трогать и не мочить. То есть желательно ванну не принимать, скажем так, после того, как мы поставили пиявок, наложили повязку, чтобы не мочить дополнительно, чтобы не было привнесения каких-то химических моющих средств в область, еще не зажившую ранку. Вот. И где-то сутки с этой повязкой мы ходим. Через сутки мы ее снимаем, смотрим, как там обстоят дела. То есть сочится ли еще кровь или не сочится. Если кровь сочится, мы повторяем повязку, накладываем снова такую же или меньшую, если видим, что кровь сочится гораздо слабее. И ходим еще, допустим, полдня один с этой повязкой. Наблюдаем, как у нас там обстоят дела. Вот. Значит, относительно самой повязки. Я обычно применяю, как я кладу женские прокладки, прикрепляю их при помощи лейкопластыря. Я использую лейкопластырь на нетканевой основе. Он вызывает меньше аллергии на коже. Дело в том, что лейкопластырь на тканевой основе может вызывать там покраснение кожи. Можно использовать, для, чтобы этого избежать, гипоаллергенный лейкопластырь и лейкопластырь на нетканевой основе. Вот приклеиваю эти прокладки нетканым лейкопластырем и сверху накладываю еще для дополнительной страховки, потому что так бывает иногда, что крови настолько много, что вся прокладка эту кровь питалась, и она еще вытекает за пределы. Прокладка уже не впитывает, и кровь начинает вытекать за пределы прокладки. И тогда я, не тогда, а вообще вот изначально, кладу еще сверху на прокладку, как бы в качестве дополнительной защиты, это впитывающая простыня. Такая бывает впитывающая простынька. Специализированная, она продается. В принципе, в отделах там детские памперсы продаются. Вот, и сверху еще вырезаю кусочек, который чуть-чуть по своей площади больше, чем там наложенные прокладки, а их может быть как там одна, две и три этих прокладки соединить в один общий блок. Вот, вырезаю эту впитывающую пластинку размером чуть больше, чем эти прокладки, и также приклеиваю. Сверху еще хорошо бы зафиксировать, именно зафиксировать, не затянуть, а зафиксировать эластичным бинтом. И тогда мы в полной мере можем быть уверены, что такая перевязка никаким образом не причинит дискомфорт нашему пациенту и будет для него комфортно и правильно для его здоровья, полезно для его здоровья. Вот. Это что касается постановки пиявки, снятия пиявки и перевязки. Это очень важный момент. Какие, значит, инструменты, что нам необходимо иметь для того, чтобы мы занимались постановкой пиявки, минимум себе, своим близким, родственникам. Нам необходимо иметь кровоостанавливающую дырку, нам необходимо иметь филе медицинский БР, нам необходимо иметь стерильные бинты, нам необходимо иметь ватные спонжики, такие ватные такие вот диски большие, там упаковка этих ватных дисков, нам необходимо иметь перекись водорода, нам необходимо иметь какой-то спиртовой состав, нам необходимо иметь какую-то емкость, куда мы потом поместим пиявок после того, как мы их снимем. Да, вот. Нам необходимо иметь лейкопластырь, нам необходимо иметь ножницы, пинцет, вот. Ну и что-то еще у нас там уже индивидуальные особенности, какие-то емкости для того, чтобы сбрасывать там отработанный медицинский материал, там эти ватки какие-то некоторые и так далее. Но в принципе перечень необходимых инструментов в интернете есть, можно изучить их, посмотреть, что рекомендуют. Туда же еще можно внести антигистаминные средства различные. Вот, там антишоковые какие-то аптечки, там, то есть это уже вы с этим сможете сами дополнительно ознакомиться. Вот, но основное я перечислил. Ну что ж, если все основное я сейчас перечислил, давай мы, может быть, прервемся на музыкальную паузу. Давай, тем более, что музыкальная пауза у нас будет не абы какая, а нравоучительная. Песня с глубоким смыслом. Птичка поет, птица лов. О рыбках поет рыболов. А я о пиявках пою. За денежки продаю. Принимаются заявки на лечебные пиявки. От бронхита танцерита, от печенки, селезенки, от полипа и от гриппа. Помогут вот эти козявочки, мои дорогие, мои дорогие, весьма дорогие козявочки. Но от жадности ква-ква и от скупости, но от подлости ква-ква и от глупости, и еще от хвостовства ква-ква-ква, ква-ква-ква, не поможет твой товар, злой противный дуримар. Поет от цветок цветовол, о пчелках поет пчеловол. А я о пиявках пою, за денежки ей продаю. Ликвидируют пиявки, прыщи, бородавки, апикоты и зевоты, ожирение, облысение, срепоты и глухоты. Помогут вот эти козявочки, мои дорогие, мои дорогие, весьма дорогие пиявочки. Но от жадности ква-ква и от скупости, но от подлости ква-ква и от глупости, и еще от хвостовства ква-ква-ква, ква-ква-ква, не поможет твой товар. Славянское радио. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. 1 октября 2015 года, 10-й день месяца божественного начала 7524 лета. Пиявки и славянский сам массаж живота. Секреты здоровья. Такова наша тема. Мы говорим сейчас о пиявках. Главный соведущий Арират Захар Белинский. Я думаю, что надо напомнить про наш чат, из которого мы задаем вопросы. Пожалуйста, присоединяйтесь и задавайте вопросы в чате. Потому что, я думаю, эта тема очень интересная и, наверное, стоит о ней поговорить. А вот что можно сказать об этой песенке, всем известной, насколько правдивы дуримара действия или высказывания о том, что помогают эти пиявки. Ну, про лягушата я не говорю, понятно, что от того, что они пели, пиявки вряд ли помогут. Да, но еще затронут такой вопрос, что все-таки живой природу он доставал. Мы сказали, что в живой природе все-таки пиявки лучше не брать. Вот давай так еще пройдемся. Правда ли то, что там перечислено, от этого пиявки помогают? Да, на самом деле правда. Абсолютно все, что он сказал, все, что он перечислил, и даже много больше. Пиявки помогают. Да, пиявки помогают от любых проблем, в принципе, с организмом, но, как правильно заметили лягушата, от жадности, от подлости там, и так далее. Они от скупости быть, и от глупости, да. Да, от скупости и от глупости напрямую не помогают, но, как говорил еще Гиппократ, о том, что все наши эмоции спрятаны в нашем животе. И если мы вылечили печень, мы избавили человека фактически от агрессивности, от агрессивного поведения. Если мы там вылечили желудок, мы избавив там, от, допустим, неуверенности. То есть часть каких-то привычек, и в том числе и глупость, как бы это странно ни звучало, можно вылечить при помощи пиявок. Есть постановки, которые воздействуют на головной мозг, и человек действительно может несколько развить свои качества своего головного мозга при помощи пиявок. То есть, так, вот. Все, завтра иду ищу пиявок, ставлю и на печень, и на пупок, и что там на живот, и голову всю просто облеплю. Пора уже все-таки становиться, как бы это. И... Да, ну ладно, давай дальше. Ну, мы, значит, сказали о том, как их ставить, как бинтовать. На этом, значит, достаточно подробно остановились, разъяснили и возвращаемся к местам постановок. Закончили мы на копчик крестец. Очень важная зона, используется при любых заболеваниях. Ставить туда нужно там, от 9 до 12, а может быть и более пиявок. Очень полезно и ставится при любых заболеваниях. Это обязательно. Следующая область постановки, которая может быть, это анус. Как ни странно, но в области ануса существуют кровеносные сосуды, которые имеют прямую связь с головным мозгом. И постановка пиявок на анус, что я говорю, подразумеваю постановку пиявок на анус. Это значит, мы ставим пиявок где-то на расстоянии от сантиметра до полутора от самого анального отверстия. То есть никоим образом не на вот эту вот мышцу сфинктера, а уже на тело ягодицы, только на расстоянии где-то полутора сантиметра анального отверстия. И внутрь, ставим... получается, не засовываем ее никуда, нет, просто вот рядышком все. Да, внутрь анального отверстия пиявок мы не засовываем, все ставится рядышком. При этом мы воздействуем и напрямую. Хоть здесь как-то попроще. При этом мы воздействуем и на головной мозг. Мы можем лечить проблемы головного мозга при помощи вот постановок на анус. И таким образом мы воздействуем вообще на весь организм. Потому что пиявок, когда мы ставим, они простреливают ультразвуком весь наш организм и лечат нас. Это тоже с точки зрения величайшего Захарина, можно так сказать, это самая важная постановка. Вообще одна из самых важнейших. Вот. Он лечил при помощи постановки на анус там, любые заболевания, использовал их всегда. Это тоже обязательная постановка. Я опять же перечислю обязательные постановки, в принципе, при любых заболеваниях. Это печень, это пупок, это нижняя часть живота, это копчик-крестец, это анус. Это вот те постановки, которые нужно делать мозгом всегда, при любых обстоятельствах. А все остальные другие постановки мы уже добавляем. Но опять же, все зависит от характера течения заболевания, от обстоятельств и так далее. Но если у вас есть возможность комплексно обставить весь организм, то эти постановки мы выполняем всегда. Вот давай сразу такой вопрос поднимем. Ты сказал, что пациенты чувствуют, как пиявка в них вгрызается. Насколько это сильно ощутимое впечатление, ощущение, насколько терпимо? Потому что вот я знаю, что многие пиявок не переносят потому, что они боятся, ну сейчас тяпнет, так уж тяпнет, там, откусит чего-нибудь. Это все зависит зачастую от размера челюстей и от агрессивности самой пиявки. Пиявки бывают разных размеров. Они бывают маленькие, бывают средние, бывают крупные. Чем более крупная пиявка, тем сильнее она кусает. Раз. Потом сама чувствительность человека. Это два. Зона постановки пиявки различается по чувствительности. Это три. Ну и плюс сам вид пиявки. К примеру, восточная пиявка кусается гораздо сильнее, чем пиявка аптечная или пиявка медицинская. Вот. Это можно сравнить как волка с овчаркой. Да? Вот, допустим, собака по силе, по своей, и волк. То есть, нам всем известно, что разница у них. Так, восточных вычеркнул. Дальше. Вот. Ну, а все остальное уже зависит от как бы, мастерства самого доктора. Если мы будем грамотно, квалифицированно отвлекать пациента чем-то во время постановки пиявок, его внимание будет направлено на другую область, то, возможно, он и не почувствует никаких пиявок. Бывали такие случаи, когда пациенты с удивлением говорили, ну, она уже укусила, она уже сидит. Вот. Бывает так. Хорошо. Так, значит, проговорили про анус, проговорили про то, насколько сильны каких, в зависимости от размера и места рождения, скажем так. Что еще важно здесь нам отметить? По поводу того, как кусает пиявка или вообще как пиявка? Нет, вообще дальше. Ну, по поводу того, как кусает, наверное, понятно, что она не открывает пасть, так как мы представляем, некоторые сейчас пасть откроет. Там у нее такие зубки довольно мелкие внутри. Ну, очень маленькие зубки, через которые она впрыскивает, не секрет. Но дальше что можно отметить? Если нам необходимо воздействовать на область ног, либо для того, чтобы бороться, то есть не бороться, а восстанавливать кровоснабжение ног, либо для того, чтобы через рефлекторные точки воздействовать на какие-то органы, а из рефлексотерапии нам известно, что чем длиннее рычаг, что чем дальше мы ставим, образно говоря, пиявку от того места, куда мы хотим воздействовать, то тем сильнее будет воздействие. То есть иногда там на почечные зоны, иногда на зоны желудка для снижения давления мы ставим пиявок на ноги. В частности, если мы хотим снизить давление, то мы ставим пиявку на точку, находящуюся на правой стороне. Значит, правая сторона тела мы снижаем давление, левая сторона тела мы повышаем давление. Значит, для снижения давления мы ставим пиявок на правой руке в область, на мягкую подушечку между большим и указательным пальцем. У китайцев аримов точка называется хэгу. Вот, ставим на хэгу. Либо же ставим на точку на правой ноге, под коленной чашечкой на вершине вот мышцы, которая выходит, если мы поднимем ступни кверху, да, у нас тут появляется мышца. Вот такой бугорок, вершинка. И вот на вершине, в области вершины этой мышцы, или если в расслабленном состоянии тут фаринка такая существует, вот ставим сюда. У аримов называют это дисфанлит. Вот, либо на точку дисфанлит на правой ноге. Таким образом мы снижаем артериальное давление. От микрофона не отворачивайся. Говорю, таким образом мы снижаем артериальное давление, когда ставим на эти точки. На правой руке, то есть это хэгу и зусанли. И на левой ноге, для того, чтобы стимулировать давление, мы ставим на левой ноге, тут есть две точки, такие достаточно интересные. Это на, значит, ногах, на левой ноге, между большим и вот после большого дальше идет средний палец, да, и между средним пальцем и другим средним пальцем. То есть, вот, скажем, первая точка постановки, межпалечное пространство большого пальца и соседнего пальца, и следующее межпалечное пространство. Вот эти вот две точки на левой ноге для снижения давления, а также используем точку на левой руке, которая находится, если мы сгибаем левую руку под углом 90 градусов, тут получается как бы такая впадинка, прямо на сгибе, с боковой стороны. С боковой стороны руки, там есть впадинка, вот в эту точку мы ставим. Чучена называется эта точка. Уточни про это место, когда мы сгибаем. Что мы сгибаем? Кисть в локтевом суставе? Где? Мы сгибаем предплечье, и получается, что у нас угол между плечом и предплечьем, ну, плечо, образно говоря, плечо – это верхняя часть руки, да? Предплечье – это нижняя часть руки. Так вот, когда мы предплечье сгибаем под углом 90 градусов к туловищу или к самому плечу, то у нас вот в месте локтевого сгиба, локоть у нас под углом 90 градусов, можно нащупать такую ямочку, да? Если пальцем будет покопаться, можно нащупать такую ямочку ближе к локтю. Вот это будет область расположения этой точки чуйчи, суйчи. Вот, язык варима достаточно такой интересный. И вот здесь, в эту точку на левой руке, мы ставим для того, чтобы повысить давление. Также очень полезная во многих отношениях область воздействия – это область седьмого шейного позвонка, область шеи. Что значит область седьмого шейного позвонка? Это значит вот этот позвонок, который находится, значит, на перекрестии линии шеи и области плеч. Это, он является по счету седьмым шейным позвонком. И вот постановка пиявок в область седьмого шейного позвонка, значит, и по шее паравертебрально, то есть вдоль позвоночника справа и слева, в основании черепа, эта постановка также будет вести к регуляции, к снижению давления. Тоже достаточно такая полезная точка, вернее, область воздействия для там в области седьмого шейного позвонка проходит большое количество нервных окончаний, и вообще там проходит вегетативная нервная система, воздействие на которую мы фактически опять же воздействуем на все органы и системы. Это точка области седьмого шейного, насколько же полезна, насколько же и полезна постановка на купчик на кресте. Я бы включил постановку на седьмой шейный как в качестве обязательной. Тут у нас есть уже вопросы, я думаю, что по ходу можно ответить на них. Ну, давай, может быть, а сначала читать эти вопросы, да, зачитывать? Сначала, давай, зачитывай. Угу. Хорошо, так, сейчас я открываю вопросы и начинаем их читать. Аркуинон, вопрос в эфир. Помогают ли пиявки при зубных болях? Способствуют ли они улучшению зрения? Значит, помогают ли пиявки при зубных болях? Да, они могут помочь при зубных болях, но в том случае, если мы поставим их на область шеи, а если мы найдем на шее вот именно спазмированный участок, тот, который нервное окончание, то есть эрогирование, при нажатии на который будет отдавать в этот больной зуб. И если мы туда поставим пиявку, то это снимет ту зубную боль, которая у нас есть. Вот, способствуют ли улучшению зрения? Да, способствуют они улучшению зрения. Здесь можно отметить такие постановки, как за ушами на сосцевидные отростки ставим, перед ушами, где-то на расстоянии пальца от средней линии уха, на височную область, на середину надбровных дуг мы ставим пиявки. Эти вот постановки будут способствовать улучшению зрения. Вот. Это просто так это пишу. Так, давай дальше посмотрим. Следующий вопрос. Михаил, здравия всему доброму вечному народу. Жаль, что не сначала слушаю эфир. Вопрос эфир. Пиявки – это лекарство от практически всех заболеваний. В мире известно около 500 видов пиявок. В России 62 вида пиявок. Хочется задать вопрос Рераду. А все виды этих пиявок лечебные, целебные? Ну, не все из них лечебные. Лечебной является пиявка отечная, является пиявка медицинская, является пиявка восточная. Еще существует восточноевропейская пиявка, еще существует дальневосточная пиявка. Вот, то есть вот еще несколько, ну, где-то порядка вот 5-6 видов пиявок являются лечебными. Ну, наверное, здесь проще ответить. Чтобы не ошибиться, найди ферму по производству пиявок, и там просто их можно приобрести, и так будет гораздо все проще. Да, конечно, в специализированной организации приобретайте, и все, не будет сложнее. Дальше, Анубис. Вопрос, связан ли цикл лечения с фазами Луны? Мы говорили, что лечение нужно начинать с наступлением новолуния. Да, это так. Лечение пиявками желательно начинать на растущей Луне, потому что пиявки воздействуют на жидкостные среды организма, и чем больше активности жидкостной среды находится, тем эффективнее и лучше будет лечение. А как известно, на растущей Луне, то жидкостные среды не приобретают достаточно. Угу. Следующий вопрос, Аркуинон. Можно ли применять пиявок для оздоровления беременным женщинам? Можно применять пиявок для оздоровления беременным женщинам, но очень осторожно. Почему осторожно? Нужно ставить маленьких пиявок, чтобы постановка пиявки не вызвала болевой шок у беременной женщины. И тем самым не было никаких вот спазмов в области матки, чтобы не было выкидыша, не дай бог. Поэтому ставим маленькие пиявки и желательно на печень. То есть вот куда-то на область живота, там, где находится плод, туда ставить пиявки не нужно, нет особой целесообразности. А вот на печень, особенно если это третий триместр, мы ставим небольшую маленькую пиявочку на область печени, то у нас есть достаточно большая вероятность, что родится гений. А вначале, наверное, все-таки надо предостеречь, в самом начале беременности предостеречь ставить пиявок, потому что могут быть все-таки такие последствия не очень хорошие. То есть здесь очень-очень осторожно надо подходить к этому вопросу. Как ты думаешь? Да, это очень осторожно, очень крайне осторожно. Причем, потому что, не дай бог, вот какие-то болевые ощущения, это может спровоцировать выкидыш. Поэтому крайне осторожно. И пиявочка должна быть очень маленькая, как вы видите, как глазные пиявки. Такую пиявку и не больше. Угу. Анубис, и как часто можно ставить пиявки? Я повторю, значит, пиявки можно ставить, начиная от одного раза в неделю, там, в принципе, даже один раз там, в две недели можно ставить, до постановки пиявок через день при каких-то резких кризах. Существуют случаи, когда ставят пиявки ежедневно, вот, но это уже при каких-то необходимости резкого вмешательства в ход процесса заболевания. Угу. Дальше. Баян, здравия всем. Поздно начал слушать прямую передачу. Скажите, пожалуйста, возможно ли восстановление здоровья человека после получения исхемического инсульта с помощью пиявки? Ну, здесь вот написано исхемического, я читаю, как написано. Исхемическое, я предполагаю, да. Пиявки и правки живота. Да, конечно, возможно восстановление здоровья. И есть специальные постановки, которые устраняют последствия инсульта. Это в основном постановки либо на ХБУ, точку, которую я упоминал, на кисть между большим указательным пальцем. Это постановки в нос, прямо внутрь носа пиявки представляют. Либо это постановки на уголки, значит, на углы челюсти, вот, как бы угол нижней челюсти, на углу нижней челюсти ставят пиявки, воздействие на мозговые члены, то есть это кровоснабжение. Ставят пиявки на так называемые зоны ворота головы, это берутся средние линии, здесь участвует родничок, значит, это одна точка, затем берется боковая средняя линия и как бы лицевая средняя линия, то есть передняя средняя линия. Вот на пересечении этих линий, их всего получается 5 точек, над ушами двое ворот справа-слева, одни ворота, значит, во лбу, вот, и одни, даже не во лбу, в области как третьего глаза, и одни Следующий сзади ворота, это вот на черепе у нас там есть такая шишечка вот сзади, вот в области этой шишечки. Постановки вот в этих местах. Очень эффективны постановки при ишемических инсультах. Вот. Можно. И, естественно, правка живота, живот улучшаем кровоснабжение, конечно. Воздействуем на низ живота, потому что всегда у людей на низ живота и на желудок. Разминаем и улучшаем состояние головного мозга. Естественно, на печень воздействуем. Угу. Да, и я так предполагаю, что как раз пиявки это может быть и как профилактическое средство против инсультов, и как резкая, очень быстрая, очень быстрая помощь, когда вот только произошел. Потому что вот как раз самая большая проблема при инсульте – это запускание, продлевание времени, и тогда уже там бляшки образуются, отмирают какие-то участки головного мозга, и тогда уже проблему очень трудно восстанавливать. А это как раз помогает растворить что-то там, жидкость, сжечь кровь. Да-да-да. Но есть еще более эффективное средство при инсультах. Когда только инсульт случился, мы берем иголочку и протыкаем мочки ух, мочки ушей протыкаем, начиная с мизинца пальцы, подушечки пальцев, и стараемся из каждого проткнутого отверстия выдавить хоть капельку крови. Это как раз поможет избежать тех негативных последствий, о которых ты сказал. Причем начинаем прокалывать с той стороны, на какую сторону после инсульта пошло отягощение. Да, это средство известно. Не знаю, всем оно известно или нет, но, как говорят, что очень хорошо помогает. Здесь еще хорошо промассировать уши, прежде чем начать прокалывать. Не то, что прокалывать, там по два, а то и по три прокола делают. Вот, и даже в кончике пальцев. Так что, да, имейте всегда при себе иголочку и на всякий случай, чтобы она у вас с собой была, потому что сейчас инсульты часто случаются, к сожалению. Определить, как определить инсульт, это отдельная, наверное, передача, надо говорить об этом. Но вот такое средство есть. Хорошо, хорошо. Давай дальше. Анубис. Как лучше содержать пиявки? Просто в воде и какое количество воды на 10 пиявок? Или с грунтом и наличием растений? Лучше всего пиявок, которые предназначены для вашего лечения, вот ближайшего, содержать просто в воде в стеклянной банке. Можно их немножко содержать в пластиковой банке, но это должен быть ограниченный период, там, ну, желательно не больше суток вы в пластиковой банке подержали, потом переместили в стекло. Если это 10 пиявок, я вам сейчас скажу примерную пропорцию. 50 пиявок – это 3-литровый баллон. А дальше уже вы представляете сами. То есть в 3-литровом баллоне мы можем содержать 50-70 пиявок, при том, что воды в баллоне должно быть не более чем половина. И при этом крышечка, которая должна быть закрыта, этот баллон, она должна быть закрыта, во-первых, герметично, но иметь отверстия, пропускающие воздух, причем такие отверстия, чтобы пиявки через них не уползали. Они могут очень сильно истончаться, поэтому очень внимательно размер отверстий подойдите. Но банка должна быть стеклянная, на 3-литровую, где-то 50-70 пиявок. Если 10 пиявок, то это может быть пол-литровая, литровая банка, наполовину заполненная водой. Там грунт насыпать туда не нужно, наличие растений туда делать не нужно. Это если вы уже решили хранить эти пиявки полгода до следующей постановки самому себе, вы можете как-то эстетически украсить место их обитания. Но при этом помните, что пиявкам необходимо менять воду. Минимум от там, через день и максимум заканчивая тем состоянием, когда вода уже окрашивается в какой-то там зеленый, ярко-зеленый, там, коричневый и, для них, конечно, красный цвет, что бывает, когда пиявка дохнет. Когда дохнет, она кровь срыгивает, и вода окрашивается красный цвет. При этом желательно сразу же, как только это заметили, воду пиявку поменять, дохнуть пиявку выбросить, вот, наблюдать за остальными, как они себя будут вести. Если что, можно туда добавить небольшое количество там, соразмерно объему жидкости, там, вот, там, одну таблетку фурацилина или там, пол таблетки, или четверть таблетки фурацилина для того, чтобы дезинфицировать после смерти этой пиявки воду, и чтобы остальные не начали дохнуть. Вот. А подкармливать как-то их надо или не надо? Если полгода, например, конец. Вы их уже подкормили своей кровью, они вполне этому рады и достаточно. То есть, вот, скажем так, применили пиявку, и потом ее не выбрасываем в канализацию, а обратно запускаем в эту баночку, да? Я могу сказать следующее, что с точки зрения как бы официальной геродотерапии пиявку нужно утилизировать. Это основывается на том, что пиявка считается одноразовым инструментом. Раз ее поставили, потом выкинули. Можно пиявку, допустим, поставили йод, это вот как бы это не повторять, но просто это в качестве теории, чтобы вы это знали. Пиявку можно поместить в солевой раствор, в концентрированный солевой раствор, то есть размешиваем соль в воде, пока она не перестанет растворяться. Как только перестала растворяться, все, готовый раствор. Помещаем в такой солевой раствор пиявку, которую только что сняли с человека, она срыгивает всю эту кровь, которую только что выпила. Вот эта соль, которая там находится, она дезинфицирует все вот это вот содержимое внутренней пиявки. И такую пиявку можно поставить теоретически. Этого никто не делает, но вот теоретическая такая выкладка. Эту пиявку можно будет поставить, допустим, снова. Вот. Можно иногда даже другому человеку. Вот. Но так на самом деле никто не делает. Потому что, во-первых, все-таки ее представляли, а во-вторых, у нее там уже внутри фактически никаких полезных веществ нет. Ее можно использовать просто как средство кровоизлечения. Но вот такая вот теоретическая особенность. Утилизация пиявок, в принципе, я считаю ее неверной. Почему? Потому что пиявки, которые выпили кровь человека, и они минимум на 40 дней связаны с этим человеком посредством крови, посредством энергетических каких-то моментов. И когда мы уничтожаем пиявку, напившуюся крови человека, убиваем ее ранее, чем там, через 40 дней, скажем так, да, то мы, можно даже сказать, магически воздействуем на этого человека. И человек магически сам на себя негативно воздействует. Я категорически противник того, чтобы уничтожать пиявок. Я всегда даю пациентам, и пациенты поступают с ним уже самостоятельно, сами, как считают нужным. Хотят они их содержат, хотят они их там каким-то образом куда-то девают, утилизировать. Это уже проблема самого пациента. И еще какой момент есть, необходимо наблюдать за пиявками после того, как мы их сняли с тела. Если пиявка умирает в течение 5 дней после того, как ее отняли от тела, это может нам косвенно свидетельствовать о том, что в организме человека есть какие-то вещества, которые вызвали смерть пиявку. А эти вещества могут быть только в основном пиявки дохнут от содержания тяжелых металлов в нашем организме. То есть это либо какие-то радиационные моменты, вот, либо какие-то химические отравления. Вот. Давай этот мини-ток подведем, то сейчас музыкальная пауза. Получается, что пиявку, когда оторвали от тела, то в этом случае желательно... Скажем так, отняли. Отняли пиявку от тела, поместили ее в емкость с водой и наблюдаем за ней, что происходит. Если пиявка как-то себя ведет неадекватно или дохнет, то в этом случае, значит, есть четкие указания на то, что в человеческом организме что-то очень-очень идет нехорошо. Если она прожила 40 дней, то в этом случае вероятность того, что в человеке более-менее что-то нормально, уже больше. Дальше. Пиявку можно использовать повторно. Но ты сказал, что в ней полезных веществ уже практически не остается. Но как же так? Она же получила кровь, и те бактерии, которые в ней живут, они же тоже должны были восполниться? Нет, ты немножко неправильно понял. Это если мы пиявку после того, как отняли от тела, поместили в соляной раствор. Тогда она все срыгнула, ее можно сразу же фактически использовать повторно, и в ней ничего нет. А если же мы отнятую пиявку от тела сохранили в течение там, 4-6 месяцев, то потом, через 6-4 месяца, мы можем ее представить, и она будет обладать полным набором полезных веществ. Но она за это время еще и подрастет? Только тому человеку, которому ее представляли ранее, и только его мы можем ставить. Это понятно, что это уже будет личное средство оздоровления, никому другому. То есть пишем, дядя Вася, и туда пиявок были, которые здесь девайсы сняли, да, тетя Груня, раз там, пиявки с тетей Груни. И дальше... Даем пиявки им, пусть они сами уже хранят их у себя. Не получается, что это будет такой местный тамагочи у каждого свой, да, вот тети Груни, дяди Васи. И смотрим, наблюдаем, у кого пиявка лучше развивается. А еще такой вопрос. Подкармливать, вот, например, ты сказал, что, ну, понятно, что крови, которую насосались, достаточно. Но все-таки такой вопрос, теоретически, как иногда говорят. Если вдруг пиявка живет уже больше 6 месяцев и проголодалась, можно ли, например, сделать вот такое средство подкормки, но только, например, не с кровью, опять же, теоретически, а, например, с тем же самым молоком из-под коровы? Или все-таки такие вещи не нужно делать? Лучше все-таки на себя тогда запустить опять, на себя любимого. Все-таки лучше на себя запустить, это будет полезней. А во-вторых, если вы не собираетесь использовать пиявку повторно, то, может быть, имеет смысл просто выпустить ее в живую природу куда-нибудь, пусть там живет. Ну, на мой взгляд, лучше уж пускай будет домашняя ручная пиявка, своя собственная, нежели чем постоянно бегать, новых приобретать. Это на мой взгляд. Хотя, с другой стороны, если, может быть, болезнь какая-то очень страшная, очень неприятная, тогда, да, одноразовые, как одноразовые шприцы. Это такой вариант. Ну что ж, давай прервемся еще на одну музыкальную паузу. И дальше, наверное, будем развивать тему. Жарерила, жарерила, отче, вольный ветры, буйный ветры, разгуляйтесь, пойте. Эй, вы камни, седые старцы, вот усна, очнитесь. Эй, вы сестры, эй, вы братья, в танец уберитесь. Жарерила, жарерила, жарерила, отче, чаще травы, птицы, звери, песню солнцу пойте. Брат, слава, мельки сеем, наполняй все чаши. Заплетайте во хороводы, люди, радость вашу. Обсудим вместе. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. 1 октября 2015 года, четверг, 10-й день месяца божественного начала, 7524-го лета. Пиявки и славянский самомассаж живота, секреты здоровья. Главный соведущий Арират Захар Белинский. Мы сейчас заканчиваем тему по пиявкам и отвечаем на те вопросы, которые накопились в ходе нашей передачи. Напоминаю, работает чат, в который вы можете войти после несложной регистрации. Один раз регистрация делается, дальше уже регистрироваться не надо. Вы будете использовать те данные, по которым зарегистрировались. И можете задавать вопросы, обмениваться мнениями по ходу эфира. Вот меня интересует, например, насколько доходчиво излагаются заявленные темы, насколько подходят, на ваш взгляд, песни, которые звучат в музыкальных паузах. Откликайтесь, отзывайтесь, пишите. Будем делать какие-то выводы, будем подстраиваться и работу над ошибками проводить. Итак, продолжаем дальше отвечать на вопросы. Анубис, можно ли поставить пиявку на печень и пупок одновременно или по очереди, с каким промежутком времени? Но еще мы говорили и про анус, еще мы говорили и про голову, еще мы говорили про верхнюю часть груди, где начинается шея. Вот про одновременность постановок пиявок давай поговорим. Возможно. Возможно поставить пиявку на печень, на пупок одновременно. Возможно поставить пиявку и на пупок, и на грудину одновременно. То есть совмещение зон постановок возможно. Но опять же нужно обращать внимание на целесообразность, на количество пиявок в зависимости от заболевания, от цели, от телосложения человека и от объема циркулирующей крови этого человека. То есть нужно соизмерять ситуацию. Но вообще возможно, да, и на печень, и на кровоток одновременно. Тоже касается, наверное, и промежутков времени. Где-то ты говорил, можно ставить чуть ли не каждый день, а где-то можно и полгода там с интервалом ставить. Ну, не с интервалом полгода, но да, можно два раза в год, один раз в год проходить курс лечения пиявок. Можно, вот если интересует интервал между процедурами его, с таким промежутком времени, то можно ставить там от ежедневного до раз там в две недели или раз в месяц. Вот. Здесь уже выбирается в зависимости от необходимости, от цели. А если интересует, какое расстояние между курсами пиявок, то это полгода год. Хорошо. Так, дальше смотрим. Анубис задает вопрос. Пиявки лучше ставить натощак? Ну, не то, что натощак, а желательно, чтобы человек 2 часа до процедуры не ел. Так. Следующий вопрос. Вера задает. Можно ли ставить пиявки для улучшения венозного оттока от головы? Да, конечно, можно. Пиявки ставятся на область шеи, область седьмого шейного позвонка, на область печени, на область, в общем, область шеи и область печени. Вот продолжает вопрос, наверное, следует развить. Многие люди жалуются на то, что у них начинают неметь конечности рук. Особенно, когда человек поспит. Вот, ночью, бывает, просыпается от того, что онемела рука или часть руки. И начинает ее растирать, двигать как-то, там, вот, упражнения какие-то делать. Наверное, вот как раз это тот случай, про который здесь написала Вера. Да? Но здесь не совсем тот случай, если не имеет конечности, там нижние конечности или руки после сна, после нахождения в определенном положении, здесь нужно обратить внимание на состояние подключичных артерий. То есть артерий, по которым кровь поступает в руки. Возможно, как определить, в нормальном состоянии у вас или нет? Померите давление на обоих руках, на правой и на левой. Если у вас давление одинаковое на правой и на левой, значит, можно предположить, что ваши артерии, которые кровоснабжают руки, в нормальном состоянии. Если давление на правой или на левой руке разнятся, и там, где давление будет выше, значит, на той руке вот этот просвет артерии уже занижен, эта рука уже хуже кровоснабжается. Соответственно, мы можем получить там все вот эти осложнения с плечами, и с двигательной функцией руки, и с онемением конечности. Если не имеет нижней конечности, то это всегда нарушение кровоснабжения области таза, то есть нарушение проходимости либо брюшной части аорты, либо подвздошных артерий. Вот, либо где-то уже в области таза там что-то пережато. То есть, ну, можно на это обращать. Но пиявки помогут, если, например, верхнюю часть мы рассматриваем? Конечно, пиявки улучшают состояние сосудов, улучшают качество крови. Конечно, помогут. Применять можно обязательно. Угу. Хорошо. Анубис, еще вопрос. Если пиявку не уничтожать, то через какое время пиявка восстанавливается? Ну, частично мы уже сказали об этом. Ну да, от 2 до 6 месяцев. Угу. Можно как определить, восстановилась или нет. Если вот, к примеру, она у вас уже минимум 2 месяца побыла в какой-то баночке где-то, вы ее на кожу кладете к себе, на то место, где хотите ее приставить, и она присасывается, значит, она уже вот проголодалась, то есть уровень серотонина снизился, она уже переварила всю ту пищу, которая у нее была, и она готова снова потреблять и снова впрыскивать секрет желез. Если вы поставили, она кусать вас не хочет, значит, серотонин еще уровень достаточно как бы высокий такой, следует еще подождать. Но здесь надо еще учитывать, что пиявки после каждой процедуры в течение какого-то срока, пока они кровь переварят, они еще и растут. Поэтому имейте в виду, что в следующий раз вы уже получите пиявочку побольше размеров. То есть, как бы во время пути пиявка могла подрасти, а значит и кусать она будет сильнее, и кровушки его попьет больше, впрыснет вас побольше. Ну да. Хорошо. Секар. Так написано по-латински, я не знаю, как правильно произносить, поэтому прошу прощения, всегда прошу подписываться русскими именами, ну или славянскими хотя бы. Доброго времени суток, соведущим. Есть ли польза применения пиявок при устранении последствий воздействия радиационного излучения на тело человека? Если да, то какая именно польза? Благодарю за ответ. Да, польза при применении пиявок при радиационном излучении есть и огромная. Можно даже сказать, что только пиявки могут спасти человека от последствий вот, чрезмерного облучения. В народной медицине, в практике иодотерапии имеется ряд случаев, и документально даже зафиксировано, когда группа людей подвергалась облучению, из этой группы выживал один тот, кто получал явки. Вот. То есть это очень эффективно, очень целесообразно, и я крайне рекомендую использовать явки при возможности вот, облучения энергии. Вот интересно, с чем это связано? С чем это связано? Ну, я опять же говорю, что организм сам исторгает из себя вот эти вот радиационные элементы вообще через крови. Когда вот вредная кровь, скажем так, выходит из организма, то вместе с ней выходят и вот эти вот радиационные элементы. Ну, да, допустим. Хорошо, хорошая версия, допустим. Хорошо. Так, дальше, Аркуинон. А сколько живет медицинская пиявка? Ну, срок жизни я видел двухлетнюю пиявку. Старше не видел. Ну, наверное, это люди не особо так содержат, как учет жизни. Это из той же серии, сколько живет мышка, да, зависит от кошки. Да. Пиявка живет столько, сколько ее содержит. Мне кажется, здесь очень долго надо будет жить, если ее подкармливать. Хотя нет, есть же у нас сезонные животные, да, или там зверушки какие-то, живые существа, которые прожили сезон и погибают. Ну, 2 года для пиявки нормальный срок. А вы знаете, что есть такое мнение о том, что пиявки – это вообще существа, которые остались от предыдущих эр на Земле. То есть был период, когда существа на Земле были андрогенными, да, то есть и мужчинами, и женщинами одновременно. Ну, по крайней мере, есть такая версия. Так вот, предполагаю, что пиявки сохранились на Земле с тех времен, и они пережили и различные катастрофы, и катаклизмы, которые происходили на Земле, и до нас дошли. Это частично вопрос о том, сколько живет пиявка. Возможно, она живет крайне много. Вот. Может быть, даже больше, чем человек. Но медицинская пиявка, которая применяется для лечения, возможно, живет гораздо меньше. Да, насчет версии, конечно, ты про людей очень интересно сказал. Я не приверженец такой версии, но про пиявок, то, что живут долго, скажем, тут согласен абсолютно. Давай дальше. Максим задает вопрос. Можно ли улучшить состояние шеи при наличии на ней шишки от долгой работы за компьютером? Думаю, это для многих актуально. То, что сейчас как сядут за компьютер, да, голову и не поднимают до самого вечера или до самого утра. И, так понимаю, горбик, который имеется в виду, это как раз в области седьмого шейного. Да, который иногда называют вдовий горбик. Да, вот безусловно, можно, конечно, улучшить состояние при таком положении шеи, но здесь пиявки нужно совмещать еще с коррекцией самого позвоночника. И области позвоночника в области шеи все равно можно корректировать дополнительно. Пиявки расслабят мышечную структуру, которая вот в области шеи, они определенным образом будут воздействовать на нервные окончания, но положение самих костей все равно нужно будет корректировать. Горбик убирать там, посредством это мануальной терапии или мейкотерапии. В общем, пиявки расслабили, а потом берете молоточек и рихтуете. Ну что ж, давай сейчас мы с пиявочками закончим. Пока. Я думаю, еще какие-то вопросы, может быть, будут поступать. В конце уже мы, если они будут, еще озвучим. А перейдем ко второй части нашей заявленной передачи. То есть славянский самомассаж живота. Как ты думаешь? Да, конечно, давай. В прошлой передаче, позапрошлой, мы касались так достаточно, ну, может быть, поверхностно для кого-то, но хотя бы вот так коснулись этой темы, и было понятно последовательность, как чего делать в верхней части живота. А сейчас, наверное, стоит заняться разбором самомассажа нижней части живота. Да, давай займемся нижней частью живота. Итак, сразу переходя к делу, массаж нижней части живота. Ну, естественно, мы начинаем его с осмотра, там, с какого-то небольшого диагностического определения состояния здоровья, мы о нем раньше говорили. Я просто вкратце напомню, мы смотрим там глаза, язык, смотрим строение тела, как мы стоим, ровно, неровно, там искривленные, смотрим цвет кожи, там, ну и так далее, прочие вещи. И когда мы получили о нашем организме некоторое представление о том, что болит, и в этом случае считаем целесообразным воздействовать именно на низ живота прежде всего, то это воздействие начинается с разминание давления на область мочевого пузыря. Область мочевого пузыря – это область, которая находится сразу за костью лобка, посередине. Мы, значит, нащупываем у себя лобок, и есть такая особенность, что если мы нажимаем на лобок, и при этом вот, на лобковую кость, прямо ее посередине, там, в месте, где не срастается, и при этом чувствуем болевые ощущения, то хоть у мужчин, хоть у женщин, значит, есть воспаление в репродуктивной системе. У женщин в матке, у мужчин в области простаты. Если мы нажимаем на боковую часть лобковой кости, там, справа или слева, то у женщин это будет соответствовать воспалению там, в области яичника, у мужчин, соответственно, яичек, тестикул, справа или слева. Вот. И затем, значит, рукой, ладонью, можно кулаком, можно одним пальцем, мы уже производим нажатие сразу за лобком. То есть вот нащупали лобок, немножечко отступили от него и начинаем потихонечку углубляться внутрь тела. Углубляемся, и как мы нащупали болевые ощущения в этой области, мы останавливаемся, ждем их прекращения. Вот они прекратились, мы немножко их еще дополнительно эту область поразминали, производили разминающие воздействия. Если появились новые какие-то болевые ощущения, разняли эти болевые ощущения. После того, как они прекратились, там, допустим, до 2 минут воздействия, мы отнимаем оттуда руку. Отняли и перемещаемся немножко, допустим, левее или правее. Разминаем область боковой части. Боковой части, лобковой кости, скажем так. Здесь еще боку размяли. И затем мы можем уже воздействовать себе вот область лобка кулаком. То есть сжимаем руку в кулак и прямо костяшками пальцев, то есть делаем широкое воздействие. Если перед этим, когда мы воздействовали пальцами или одиночными пальцами, или сложенными пальцами, это воздействие было более узким, должно приблизить его к точечному, то когда мы воздействуем кулаком на область сразу лобком, мы воздействуем более обширно, берем более обширную зону и надавливаем. Опять же, надавливаем потихонечку, плавно, нежно опускаемся в тело до появления каких-то первых легких болевых ощущений. Нащупали их, подержали, сняли и перемещаемся дальше. После того, как мы размяли область за лобковой костью, мы перемещаемся в область, чуть выше. Чуть выше эта область будет примерно где-то на 2 пальца, на 2-3 пальца ниже пупка. Вот. Эта область соответствует у женщин примерно области расположения матки. И надавливаем на эту область. А у мужчин в этой области будут проходить сосуды, которые снабжают простату. Здесь же будет область прямой кишки, и, соответственно, мы воздействуем одновременно на все вот эти вот части. Ну, у женщин, естественно, тут тоже будут проходить сосуды, которые снабжают репродуктивную систему. Вот. И воздействуем на эту область. Сначала точечно можно большим пальцем, такой руки, которые вам удобны. Вот, либо пальцами сложенные вместе, прямо вот так, вниз, опять же, до появления болевых ощущений, устраняем их, болевые ощущения. После этого можно еще немножко размять, опять разминанием сняли болевые ощущения, отнимаем руку от тела, и потом можно повторить, повторно нажать, посмотреть, остались ли еще болевые ощущения. Если они остались, то также снимаем их разминанием. Вот. Возвращаться к триггерной зоне, вот там, где имеются болевые ощущения, можно по 2-3 раза возвращаемся и убираем эти болевые ощущения. Главное, чтобы наше воздействие не превышало 20 минут на определенную область нашего тела. А одно разминание желательно не превышать там 2-3 минут. И таким образом мы размяли вот область уже матки. То есть матки, прохождение артерии кровоснабжающей простаты. И затем после этого мы перемещаемся на области чуть-чуть ниже пупка, где-то на палец правее и левее. Надавливаемся точечно большими пальцами с одной стороны сначала, а затем с другой стороны по очереди, опять же снимая болезни. Что это за зоны? Это зоны, примерные зоны бифуркации, то есть разделения наших основных сосудов, то есть лишнюю часть аорты и полой вены. Здесь они разделяются, соответственно, как бы образует поступление крови в нижнюю половину туловища и возврат крови через полую вену в печень с нижней половины туловища. И вот очень важно размять, снять напряжение с этого сосудистого русла, как с аорты, так и с вены, для того, чтобы обеспечить нормальное кровоснабжение. И в этой точке, примерно на палец ниже пупка, справа и слева, мы производим воздействие. Сначала давящее, потом разминающее. Размяли, отболили, и затем перемещаемся дальше. А дальше у нас уже будет область подвздошных костей, то есть кости таза справа и слева мы можем нащупать у себя. И сначала мы разминаем одну сторону, если это женщина, то начинаем с правой стороны, если это мужчина, то мы начинаем с левой стороны. Вот. И разминаем. Каким образом разминаем? Мы берем кисть, сжимаем пальцы между собой, и вот такими сжатыми пальцами мы плавно, нежно как бы опускаемся вниз по своду кости. Пазовой кости опускаемся вниз до проявления какой-то болезненности. Здесь что мы можем обнаружить? Если это болезненность, напряженная какой-то болевой участок, это может быть воспаление, если с левой стороны, то это сигмовидные кишки, если с правой стороны, это может быть область слепой кишки. Здесь же могут быть еще какие-то спаечные процессы, когда, допустим, сигмовидная кишка, там слепая кишка, они могут попаиваться уже в тазовые кости. Здесь нужно внимательно, аккуратно, потихонечку, очень нежно, очень медленно опускаемся до появления болевых ощущений, снимаем эти болевые ощущения выдавливанием, производим некоторые такие движения пальцами вперед-назад, тем самым, если там есть какие-то паечки, мы эти паечки разминаем, снимаем, растягиваем немножко. Вот. Таким образом мы обрабатываем область подвздошной кости. Затем необходимо, если вы женщина и делаете себе стал-массаж живота, размять область яичника. Как мы это делаем? Для того, чтобы легкие делать осторожные яичники, мы, значит, берем кисть, складываем пальцы, вытянув пальцы, складываем их между собой и отставляем в сторону большой палец. Отставленный в сторону большой палец мы помещаем пупок. Вот, и делаем так, чтобы рука легла под таким углом, чтобы большой палец и указательный палец нашей руки лежали на средней линии нашего тела, то есть как посередине. И тогда мизинец, положение мизинца нам укажет положение нашего яичника. Вот. И мы, опять же, точечным надавливанием воздействуем на яичник. Если в этом случае мы ощущаем болевые ощущения, это будет говорить о том, что наш яичник легко расслабляется, мы можем снять своего напряжения, когда мы его становимся. Вот. При подобных разминаниях репродуктивной системы области малого таза у женщин, при применении вакуум-терапии, при применении ударно-динамического массажа восстанавливается и месячный, то есть отступает климакс, отступает менопауза, женщина снова начинает менструировать, восстанавливается ее гормональный фон, восстанавливается ее детородные и жизненные функции организма. Это очень важно. При восстановлении кровоснабжения мы восстанавливаем функции репродуктивной системы, как мужчин, как женщин. При восстановлении кровоснабжения, то есть на это напряжение в органах, в околоорганном пространстве, в области таза. Таким образом, мы размяли яичники. После того, как мы размяли область залобком, область хождения матки, яичников, подвздошной области, мы переходим к разминанию области прохождения мочеточника. Это подготовительный этап. Айрат, поближе к микрофону, не уходи от микрофона. Я понял. Это подготовительный этап для дальнейшей работы с почками. Для того, что почки – это очень важная часть разминания массажа низа живота. Итак, мы разминаем область прохождения мочеточников. Эта область примерно проходит, отчасти поднимаясь от мочевого пузыря через таз и к месту залегания почки. Вот. И мы, давя сбоку, кладем руку сбоку, немножко середины ладони на среднюю линию живота и пальцами краю живота. И вот таким вот движением в сторону позвоночника разминаем, ощупываем, стараемся достать до позвоночника и ощупать там, где вот эта кирпичка мочеточника, и нет ли каких-то болевых ощущений по ходу ее прохождения. Итак, мы прощупали, нет никаких болевых ощущений, и тогда мы, после того, как мы размяли мочевой пузырь, после того, как мы размяли мочеточник, размяли подвздошные аорты, разминая вот эти вот точки чуть ниже пупка, размяли подвздошные области, сигмовидную кишку, слепую кишку, мы можем уже приступить к разминанию почек, снятию напряжения с почек. Почему только после этого всего? Потому что если мы начнем разминать почки, не расслабив мочеточники и мочевой пузырь, то в этом случае мы можем получить для себя достаточно неприятные последствия, когда воздействуя на почки, мы стимулируем отток мочи, мы стимулируем работу почек, при этом мочевой пузырь или мочеточник спазмирован, мы можем получить неприятное состояние. Поэтому размяли почки, размяли мочевой пузырь, то есть мочеточник, мочевой пузырь, и начинаем разминать почки. Как мы это делаем? Мы представляем себе мысленно заднюю стенку брюшной полости. Там, значит, нижние ребра. Вот почка лежит примерно посередине этих нижних ребер, как в горизонтальном положении, так и в вертикальном. Мы примерно представляем это расстояние и через брюшную стенку, через кишечник, поставив кисть, взяв руку как нам удобно, либо одним большим пальцем, либо сложными пальцами вместе, либо сразу кулаком, продавливаем ориентировочно в направлении точки, почки. Для того, чтобы лучше до почки достать, мы можем еще одноименную ногу подтянуть ближе к животу. И таким образом мы как бы дополнительно еще фиксируем почку, делаем так, чтобы при воздействии на область почки мы могли воздействовать на нее достаточно точно. Вот. И вот так поднимаем ногу ближе к животу, согнутую колени подтягиваем ближе к животу и воздействуем на область примерно на расстоянии где-то там, пальца 3 от пупка вертикально вниз. Так осуществляем прямой массаж почки. Надавливаем опять же до появления болевого ощущения. Когда появилось болевое ощущение, мы задерживаемся на этом болевом ощущении, ждем его ослабления или ухода, затем немножко разминаем, снимаем остаточные болевые ощущения, отнимаем руку, потом опять же представляем, опять смотрим, как на сей раз у нас будут болевые ощущения, насколько они уменьшились. И вот таким вот за 2-3 похода мы разминаем почку из положения лежа на спине, при том, что одноименная нога у нас будет немножко приподнято, подтянуто к животу. Следующая область, как можно разминать, как можно воздействовать на почку, это мы приподнимаемся уже со стола. С плоскости, где мы находились, а мы производили массаж в данном случае, в принципе, лежа горизонтально, хотя можно его делать и сидя, в некоторых случаях даже и стоя, но целесообразно делать его горизонтально, лежа с согнутыми ногами. Согнутыми в коленях ногами. Вот. Но в данном случае мы поднимаемся и находим какую-то вертикальную плоскость, можно использовать спинку стула, на нее опираемся областью пупка, можем даже для того, чтобы это было не такое болезненное там воздействие, иногда будет спинка стула очень узкая и просто надавливание вот этой узкой части приносит болезненное ощущение. Тогда мы кладем полотенце или какую-то небольшую подушечку, чтобы увеличить область воздействия, и прямо в области пупка, перегибаясь через спинку стула, производим нажатие. При этом мы фиксируем как бы почки вот этой спинкой стула, берем руки свои, кулачки, и постепенно простукиваем, занося их за спину, мы постепенно простукиваем области нахождения почек. То есть это опять же вот нижний край ребер, где-то по их серединке. Мы стукаем, и если ощущаем болевые ощущения в области применения силы, то простукиваем их, подбираем наиболее комфортную для себя степень вибрации, то есть частоту ударов, силу этих ударов уже меряем по себе. Выбираем приятную для нас частоту и продолжаем стукать с этой частотой до момента исчезновения болевых ощущений. Немножко переместились на другое место, снова вот так простукали. И таким образом мы простукиваем всю область не только почки, но и околопочечного пространства. Фактически обстукиваем себе всю поясницу с одной стороны, потом с другой стороны. Таким образом мы еще дополнительно воздействуем на почки. И при завершении массажа почек, при завершении обработки почек, мы в принципе завершаем работу с нижней частью живота. То есть мы завершаем самый массаж. Вот. Но тут же я хочу заметить, что когда мы изолированно, допустим, занимаемся массажем только нижней частью живота, всегда все-таки целесообразно хоть немножко, но и заняться верхней частью живота, немножко добраться к ней, каким-то образом ее размять, потому что иначе массаж может не иметь той целебной силы, которую должен. Почему? Потому что мы восстановили кровоток, допустим, улучшили приток крови в нижней части живота, но при этом верхняя часть живота, все-таки кровь идет нам с области сердца, такая из легких, новая, артериальная, обогащенная питательными веществами. Поэтому все-таки нужно воздействовать немножко на верхнюю часть живота, в частности, на эпигастральную область, область желудка, какими-то легкими, не обязательно производить массаж верхней части живота, но какие-то разминательные движения в области желудка, в области, области пупка следует все-таки сделать. Может быть, на 5-10 минут недолго, но все-таки это будет целесообразно и полезно. Ну вот, в принципе, это все, что можно было определенной степени полноты рассказать о массаже нижней части живота, самого массажа. Хорошо, давай сейчас еще прерываемся на музыкальную паузу и дальше будем подводить итог сегодняшнего нашего эфира. Если наши радиослушатели выразят какое-то желание еще о чем-то поговорить, то, пожалуйста, напишите в чате свои пожелания или вопросы, может быть, уточнения какие-то. И мы постараемся в последние 30 минут нашего эфира что-либо вам дополнительно рассказать. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. Сегодня у нас 1 октября 2015 года, 10-й день месяца божественного начала 7524 лета. Говорим мы о пиявках и славянском самомассаже живота, секреты здоровья с Арирадом Захаром Белинским. Напоминаю, что работает у нас чат, вы можете подключаться к чату, задавать какие-то вопросы, общаться. Процедура регистрация очень простая, она один раз проводится, а дальше вы уже под своим логином, паролем заходите и уже можете быть полноценным читланином. Итак, я думаю, что тему самомассажа мы раскрыли. Если есть какие-то у вас вопросы, пожалуйста, пишите. От меня такой вопрос поступает к тебе, Рират, который заключается в следующем. Скажи, пожалуйста, можно ли использовать для самомассажа такое приспособление, как, например, футбольный, баскетбольный мяч? Или есть еще, знаешь, такие большие мячи, на которых можно прям лечь и покататься? Может быть, они или частично заменят самомассаж, или, может быть, хотя бы подготовят организм для того, чтобы массаж потом точечнее и проще было делать? Да, использование мячей футбольных, баскетбольных целесообразно, доступно, можно использовать, но лучше использовать мячик небольшой, резиновый, размером где-то примерно как два сложенных кулака, такого размера. По плотности он должен быть где-то средний, то есть не сильно мягкий, не сильно жесткий, то есть средней плотности. И опускаясь на этот мяч животом, фиксируясь на локтях и на коленях, регулируя степень давления живота на мяч, чтобы там избежать слишком болезненных ощущений, кладем его на область вот сразу там, ниже живота, за лобком, и прокатываем этот мяч снизу вверх, никак иначе, никоим образом сверху вниз его не прокатываем. Мы катим мяч только снизу вверх и справа налево. Никаких движений, как давящих вниз живота, никаких вот движений таких разминающих, хоть мечом, хоть руками вниз живота быть не должно. Мы стремимся поднять наш живот как можно выше. Это будет наиболее полезным и более здоровым для нашего организма. Таким образом, подкладываем этот мячик под лобок и прокатываем его к области груди. Прокатали, можно чуть-чуть переместить его правее, здесь прокатали, здесь прокатали, потом положили его под пупок, покатали справа налево, слева направо уже животом. И вот таким образом при помощи резинового мячика можно производить самомассаж живота. Хорошо. Вот Ярогор написал свежий вопросик. Давай сразу озвучим и на него дадим ответ. Хотелось бы узнать по теме прошлых эфиров, есть ли опыт использования резонансных электронных приборов для диагностики и борьбы с паразитами, с паразитарными представителями в организме? Так, деликатно. Паразитарные представители. Резонансных электронных приборов для диагностики. Но да, я сотрудничаю со специалистом, который занимается ВРТ, вегеторезонансным тестированием, и вплотную занимаюсь диагностикой, и помимо того, что диагностирует паразитов, помимо этого диагностирует вообще все состояние организма, и отягощение тяжелыми металлами, и отягощение паразитами, и отягощение вирусами, и отягощение грибами, и отягощение там биоэнергоинформационными там какими-то вредными воздействиями, и функциональное состояние всех органов тестируется при помощи ВРТ-диагностики. Так что с этим мы дружим, это используем пациентам, в зависимости от целесообразности, иногда назначаются какие-то сахарные шарики, чтобы на подобие гомеопатии, которые имеют определенный заряд, частоту, и при попадании в организм наполняет организм частотой, которая губительна для всяких этих паразитов и вирусов. Скажи, пожалуйста, эти приборы каким-то образом используются потом для диагностирования эффекта после прохождения какого-то курса лечения, массажа, пиявок тех же самых, или вот там сода, перекись, о чем мы говорили до этого? Конечно, этот прибор отчасти является основным таким как бы подтверждающим средством вот висцеральной терапии. Но помимо этого еще используется там микроскоп, анализы крови и так далее, все тому подобное, но ВРТ-обследование наиболее дает полное представление. Я обычно предлагаю пациентам пройти такое подобное обследование перед курсом лечения и после окончания курса лечения. Тогда налицо разница в состоянии здоровья, в состоянии организма, в функциональном состоянии органов и систем. То есть можно сказать, что при помощи этих приборов можно четко увидеть улучшение или ухудшение. Вообще, есть ли какие-то варианты, когда ухудшение происходит, или все-таки больше происходит того, что улучшение здоровья? Ну, что подтверждено прибор. Не просто пациент говорит, да, мне лучше стало, а то, что приборы подтверждают. Если брать окончательный результат по лечению, то там идет стабильное улучшение. Если брать промежуточные результаты, то так иногда бывает, что после массажа живота, после того, как мы живот обдавили, выдавили эту застоявшуюся венозную кровь, то тут кровь, в лимфу выходит очень большое количество токсинов. Если сделать такой анализ сразу после массажа живота, то этот прибор может показать ухудшение состояния, там, допустим, загруженности лимфы. Да. Отчасти, если вот строго по как бы букве анализа следить, это будет ухудшением. Но поскольку это промежуточный результат, и он свидетельствует лишь о том, что мы выдавили большое количество из там, этих дремавших депонированных венозных сосудов, там, состоявшихся крови токсинов, и последствия не будут выведены, то это как бы нормально. Здесь нужно понимать, когда мы делаем это исследование. То ли это промежуточное исследование, то ли это окончательное. Вот если промежуточное, там могут наблюдаться некоторые ситуации, которые частично могут свидетельствовать об ухудшении, об обострении ситуации. Но всегда любое хроническое заболевание, оно уходит через небольшое обострение. Это всегда. Если нет обострение при лечении какого-то хронического заболевания, можно сказать, что доктор идет неверным путем. Это касается хоть классической медицины, хоть народной медицины. Легкого, безболезненного избавления от хронического заболевания не бывает в природе. В этом случае возникает вопрос. Если мы понимаем, что ухудшение показателей, не ухудшение состояния человека, а ухудшение показателей после воздействия на человека зафиксировано, в этом случае, наверное, надо рекомендовать человеку какие-то средства уже для выведения токсинов из крови, которые ты выдавил там вот, или из лимфы, которые выдавили и были при массаже. Естественно, это проводится очистительные процедуры. Очистительные процедуры по крови, очистительные процедуры лимфы, очищение кишечника, легких, печени. Все эти процедуры проводятся параллельно с массажем живота. Ну, понятно, проводятся они параллельно. А когда можно считать, что окончательные показания будут верны, что улучшение наступило? Что, для каждого случая это уникально? Например, для этого один день, для этого неделя, для этого месяц? Или нет, есть какие-то четкие представления, что вот через месяц будет лучше? Год? Нет, не год, не даже месяц, а по окончанию лечения. Вот ты, допустим, взял человека, начал его вести. Идешь, лечишь, ему становится лучше. И вот он выздоровел, допустим, через там, 2 недели, через месяц или через 2 месяца. Он выздоровел, говорит, все, вот я себя прекрасно чувствую себя здоровым человеком. Ты как специалист смотришь на него и видишь, что да, действительно все, выздоровление наступило. И тут же можешь посылать его на этот анализ, чтобы он воочию убедился, что вот не только самочувствие его изменилось, но и объективные показатели тоже изменились в лучшую сторону. Хорошо. Максим задает вопрос, не знаю, шуточный, не шуточный. А порчу можно обнаружить на этом приборе? Некоторые программы, я скажу так, некоторые программы, которые используются при вегетарезонансном тестировании, показывают. Но они пока, там нет такого понятия, как порча. Это уже интерпретация идет. Там показывается, насколько есть отягощение вредным сторонним энергоинформационным воздействием. Вот, там есть специальный показатель, я не специалист в этой области, то есть я не диагност на ВРТ, я сейчас могу ошибиться назвать, но кажется, если латинскими буквами он как-то обозначается как Си латинское, потом И, потом Н, потом А. Вот таким термином, то есть стороннее вредное энергоинформационное отягощение. То, что в народе называется порча, да? Да, то, что в народе называется. Понятно. Ну, значит, в каждой шутке есть доля шутки. Дальше от Веры вопрос. Рират, существует ли техника безопасности при самомассаже и нужна ли подготовка для самомассажа? Да, безусловно, подготовка для самомассажа нужна, начиная с теоретической и заканчивая практической. Техника безопасности, естественно, существует. Она включает в себя знание противопоказаний, знание показаний, она включает в себя знание того, каким образом мы самостоятельно можем воздействовать себе на живот, вот, и пониманием того, чего мы хотим достичь и куда мы на данный момент воздействуем. А об этих вещах более подробно я рассказывал в предыдущем эфире, где мы говорили более подробно о самомассаже живота, там где рассматривался самомассаж верхней части живота. И там подробно об этом. Я сейчас вкратце могу сказать, что основными противопоказаниями для самомассажа живота является наличие острых инфекционных заболеваний, наличие отравлений, наличие внутренних кровотечений, вот, также кисты, миомы. Для начинающих это тоже является противопоказанием. Для начинающих людей, которые только вот решили делать свой массаж, если у него есть где-то киста, есть где-то миома, то нужно очень аккуратно подходить к самомассажу этой области. Вот, то есть, подытожим, внутреннее кровотечение, там, острые какие-то резкие боли, которые не проходят, а увеличиваются при оказании на них давления. Вот. Это какие-то, вот, скажем так, острые воспалительные процессы в животе. Вот это все является противопоказанием. И именно знание этих противопоказаний является техникой безопасности. Плюс нужно понимать, что на полный желудок делать самомассаж живота не нужно, что нужно кушать где-то за 2 часа до этого самого массажа, и после самомассажа где-то час тоже не нужно кушать, нежелательно кушать. Вот. После того, в тот день, когда вы сделали самомассаж, для того, чтобы избежать аутоинтоксикации организма, то есть самоинтоксикации, собственно, токсины, желательно принять касторку с грейпфрутовым соком с 10 до 11 часов вечера из расчета 1 капля на 1 килограмм человеческого веса тела. и соком одного грифа вот этот смешать и выпить с 10 до 11 вечера, при этом положив горячую грелку на правой панельбере, то есть на умой печени. После этого вы там раз или всю ночь будете бегать в туалет, но это поможет вам избавиться от тех токсинов, которые лимфатическая система выведет в ваш желудочно-кишечный тракт. Вот. И желательно принять настой лаврового листа, там в соотношении 4 лавровых листа на стакан кипятка, залить 40 минут, настоять, потом выпить. Подобным настоем мы снимем возможное воздействие вот токсинов на желчный пузырь. То есть если обильное количество токсинов будет выделено после самомассажа, то это будет удар по желчному пузырю. Может быть даже что-то похожее на воспаление желчного пузыря. Чтобы предотвратить эти моменты, мы выпиваем именно вот лавровый лист, который будет нам в этом отношении помогать, и пьем касторку. Вот такие вот основные. Главное с этим рецептом не смешать, как со слабительным не смешивать снотворное, иначе эффект будет очень интересный. Ну что ж, хорошо. Давайте, наверное, сейчас мы уже будем подводить итоги сегодняшней нашей передачи. Так, я смотрю, активность чата немножечко упала, значит, пора нам переходить к заключительной части. Итак, мы говорили сегодня о пиявках и о самомассаже нижней части живота, секреты здоровья. Что в заключение можно сказать? Вот каким образом пиявки сочетаются с самомассажем живота? То есть можно ли и нужно ли сочетать самомассаж и вот тех пиявочек, о которых пел наш любимый Дуримар? Конечно, безусловно, можно и нужно их сочетать. Причем в таком соотношении, что прежде чем воздействовать пиявками, нам необходимо на достаточном уровне восстановить кровоснабжение живота. Пиявки уже будут как завершающий метод при этом, как завершающий. То есть мы не один сеанс, а там 2, 3, 5, может быть кому-то понадобится 10 сеансов, разминаем себе живот, снимаем болезненность. И когда мы ощущаем, что в нашем животе, наш живот уже относительно безболезненный, тогда, чтобы заглянцевать эту ситуацию, мы ставим себе пиявки. Вот, вот таким вот образом. Можно совмещать даже в одном сеансе массаж живота и пиявок. Допустим, мы ставим пиявок на верхнюю часть живота, массируемся нижнюю часть живота, и наоборот, ставим пиявки на нижнюю часть живота, массируем себе верхнюю часть живота. Ставим пиявки на ноги, массируем живот, ставим пиявки на грудь, массируем живот. Вот таким вот образом. Совмещать это можно, это нормально, это допустимо, это полезно. Я думаю, что в следующих эфирах мы коснемся и вопроса, связанного с пчелами, наверное, да, и с банками тоже пройдемся. И также будем как-то двигаться в вопросе самомассажа уже, может быть, не только живота, но что-то еще. И вот здесь Михаил вскакивает на подошку ходящего уже поезда, потому что заканчиваем уже скоро передачу, будем заканчивать, и задает несколько вопросов. Ну, здесь, скорее всего, первый вопрос не вопрос, а просто благодарность. Он пишет: «Рират, благодарю, после ношения медных изделий стало улучшение общее, ну, улучшилось общее самочувствие, так я скажу, перефразирую то, что здесь написано. На правой руке, пишет, что на правой руке носил браслет, и головная боль, бессонница, депрессия, физическая и умственная усталость, сниженный иммунитет, холецистит, сахарный диабет, туберкулез, бронхиальная астма, артрит, артроз, суставов, сексуальные расстройства, простатит, инфекционные заболевания. Помогут вам эти козявочки», сразу вспоминается. То есть достаточно серьезный такой перечень. Вот такая благодарность. И дальше. На левой руке повышенное артериальное давление, гипертония, ишемическая болезнь сердца с приступами стенокардии, тахикардия, сердечная недостаточность, геморрой, артрит, артроз, сустав. Мои дорогие пиявочки. Хочется прям закончить. То есть перечень достаточно внушительный. Вот такую благодарность получаю в свой адрес. Я не думаю, что у Михаила были все вот эти перечисленные заболевания. Он, скорее всего, для нас перечислил, что чему можно противодействовать, что лечить, что профилактировать, нося браслет или какую-то медь на правой руке и что-то на левой руке. Да, я надеюсь, что это, конечно, не его диагнозы все были, но суть в том, что перечислено, что перечислено, то я и назвал. Ну да, да. Михаил молодец, благодарю его. Так, дальше. Здесь уже пошли благодарности в твою сторону. Вот, благодарю. Покров, защита богов и богинь, рода Омси Бога. Это Анубис написал. И давай уже, наверное, желать что-то нашим радиослушателям, мы, подводя итог уже такой трехчасовой передачи. Я вот единственное хотел еще добавить, я кое-что упустил. Я сказал о том, что пиявок можно ставить в нос и в рот, это очень важно. То сейчас сейчас люди начнут ставить, и ошибки могут непоправимые получиться. Дело в том, что когда мы ставим пиявку в нос, это мы таким образом воздействуем на головной мозг. Внутренние пазухи наши соединены с головным мозгом. Но при этом, когда мы ее ставим, мы должны крепко держать пиявку пинцетом, каким-то зажимом, для того, чтобы она не скользнула у нас, не дай бог, внутрь нашего тела. Если вот мы поставили ее в нос, она каким-то образом скользнула в носоглотку, выплевываете ее из себя, не допускайте ее проглатывания, не дай бог, не допускайте ее попадания этой пиявки там, в область легких, тогда, иначе это хирургическая операция. Вот с этим не шутят. То есть, если вы ставите пиявку внутрь носа себе, на, допустим, десну, так мы можем воздействовать на ротовую полость, на желчный пузырь, всегда ее придерживаете, всегда придерживаете пинцетом. Но при этом пинцет, сами кончики обмотайте немножко лейкопластырем, потому что по металлу тело пиявки будет скользить. Поэтому немножко лейкопластырем обматывайте, держите, но всегда придерживайте. Вот. И когда мы заканчиваем, как мы можем понять, что все, этого человека лечить больше пиявка не нужно, но он здоров. Когда из зон постановки пиявок будет вытекать совсем мало крови. То есть вот чуть-чуть вытекает и все, значит все, этот человек здоров. Ну или же кровотечение будет до 2 часов. То есть кровотечение до 2 часов, значит, вот зона, обставляемая пиявочная пиявками зона, уже здоровая. Вот так вот. Что хотел бы пожелать нашим слушателям, ну, доброго здравия, бодрости душевной и как бы радости во всех смыслах, во всех областях жизни, проявления. Будьте здоровы. И вот Степан добавляет шуточный такую нотку в наш эфир. Пишет, а на этих пиявок рыба клюет, тоже ведь черви. Наверное, к вопросу утилизации. Ну, попробуй. Ну что ж, хорошо. Попробуй. Потом поделишься, да? В смысле, поделишься чем? Советами или рыбой? Хорошо. Давайте тогда, да, давайте подводить сегодняшний уже итог уже с моей точки зрения. Я считаю, что получился вполне информативный у нас сегодня эфир. В общем-то, про пиявок много что сказали. И вот эти последние твои замечания по поводу того, что, не дай бог, запустить пиявку внутрь себя. Я так представляю, пиявка, которая присосется там и будет постоянно у вас сидеть внутри живота. Это будет какой-то клондайк прям для нее. А вам это будет не очень полезно. Что там будет с этой пиявкой, если она там будет сосать постоянно? Хотя ты предупреждал, что она не сосет постоянно, да, она напилась и все. Но все равно лучше не допускать. Итак, напоминаю, что сегодня 1 октября 2015 года, 10-й день месяца Божественного начала 7524 лета от створения мира в Звездном храме. Вопросы все мы принимали из нашего чата, который размещен на сайте славамир.орг. Заходите в форму обратной связи на нашем сайте и пишите, что вот интересует такая-то тема или вот такому-то соведущему, такому-то автору просьба рассказать вот об этом и об этом. И тогда у нас будут складываться уже следующие передачи, будет понятно, о чем вам интересно будет послушать и о чем необходимо поведать. На сим с вами прощаюсь, желаю всего самого-самого доброго. Переходим в автономное вещание. До новых встреч, услышимся. Весть принесли. Дорога во сваргу на этом пути. Пусть меч нас хранит от заклятых врагов. Дорога трудна, но и нрав наш суров. Ладья удалая пройдет этот путь, а совесть и вера не даст нам свернуть. Наш взгляд устремился в безбрежную даль. Надежда крепка, даже тверже, чем сталь. Мы внуки богов, и в нас есть еще силы. И пусть далеко до заветной мечты, и пусть от усталости кровь венок стынет, но каждый, кто дышит, не дрогнет в пути. Бездна друзей собирает, бездушная чернь обнажает клыки, и боль словно меч нашу плоть разрывает, и рвется огонь из пробитой груди. Судьбой не сгноим наши души, не шагу